Можно теперь рассказывай, как ты. Слушай, я на больничном, у меня в понедельник как накрыло меня. И тебя тоже? Я... Угу, у меня дети-то нормально уже, а теперь моя очередь. Угу. Я муж пока в командировке, но благодаря маме мы тут как-то выживали. Она как бы с ними и в садике, и с садика. И... Угу. Потому что я еще не такая. Она сегодня вроде уже под речком. Угу. Вот, но как бы вес у меня скинулся. Сейчас у меня 8,6 и 6. Круто. Да, да, как бы если я не могла постоянно, сколько я уже с августа месяца стояла на одной точке, прыгала между 87 и 88. Угу. Сегодня утром заметила, что я как бы скинула, но я... Ой, пропала куда-то. Куда-то все пропало. Что-то с интернетом. Вроде сижу на месте, все нормально. Алло. Тут какая-то беда с интернетом была. Угу. Подождёмся. Что-то с интернетом. Тебя слышно? Да, нет. Теперь слышно. А то что-то тут произошла. Да. Авария с интернетом. А, вот. Так, что... А, что, да. Либо это просто уже 4 дня нормально не питалась, что ничего не хочется. Сделала либо себе просто... перезагрузку. Да, да, в какой-то степени, да, что... Я помню, я когда... У меня рубеж всегда был 64 килограмма, а ниже этого, ну, никак, никогда вообще не происходило, да? Ну, происходило, но очень редко, как бы. А после рождения ребенка так подавно. И я помню, я тоже заболела, а я заболела как раз после практики. Вот эта практика освобождения обид... А, остановка последствий переедания, что-то такое, вот это глубокое, там, где с родителями работаете. Да, да. И я сделала, и в этот же день чувствую, что мне все хуже, хуже, хуже становится. Меня так выворачивало наизнанку прям со всех сторон. И этот, и я сначала думала, что это какой-то вирус я подцепила. Вот, доброе утречко. Вот, и, а потом, как бы, я поняла, может быть, это отчасти был и вирус, да, но в тот же момент это и был мой, как бы, организм, который, вот, видимо, был готов вычиститься, и я помню, что меня тогда вычистило 2 дня, мне так плохо было, а потом вот этот вес ушел, который за эти 2 дня, и все, и больше, как бы, и, то есть, и вот этот рубеж у меня был преодолен. И после этого я пошла все ниже, ниже, ниже, вес у меня уходил, да, и теперь для меня как бы вот уже, ну, 64, это теперь означает, что это уже самая высокая планка, да, больше которой вообще никак, в каком случае уже нельзя идти. То есть я теперь все время там на нижних, как говорится, этих цифрах нахожусь. Так что вот у каждого по-своему, вот может быть у тебя тоже... Организм немножко ослаб, да, плюс какой-то вирус, плюс вот эта глубинная проработка, которая была, и все-все-все да. Это сейчас дало вот такой, как бы, момент. Mm. Вот. Ну да, может, я бы это так глубоко не думала, что это, ну, может как-то влиять друг с другом, вот это mm-hmm. все, что мы делали, этот вирус, и все так одновременно, что я на прошлой неделе страдала, что я хочу отдохнуть. Да, да. Это, походу, я такой, как бы, знак свыше, что вот, уже отдохни, то это вот так вот, как бы. Да, да, да, да. Вот, как бы, не, а так, что еще у меня? А, ой, у меня мама тут приготовила очень вкусный чернослив, она туда внутрь поставила грецкие орехи, и это все дело в кастрюлю и в красном вином в этом все как прокипятила или дала настояться. Ого. Это так вкусно. и полезно. Я не знаю, насколько красное вино полезно, но это так вкусно. И я как после ужина, если я там беру 5 от этих черных слив и все на десерт, потому что я там очень как бы вот, вместо вот этих конфеток и вкусняшек, это вообще Да, вот... да, да. И как, ну, а и помогает черный слив. И я так знаю, что Ну, как бы чернослив, он, да, прочищает, да. прочищает, да. Вот. И очень так, я говорю, я так балдею, у меня вообще, я Класс. говорю, То есть тебе самое... нравится твой выбранный новый образ жизни? Вот эти новые, как эти, подходы к приготовлению еды? Да, и вот у тебя было вот это второй модум, это который чистка, Да. у которой 21 день Да. чистки. Слушай, я посмотрела эту, я зашла по ссылке, я посмотрела, для меня это как бы, я это почувствовала, что я с этим все знакома, я все знаю, Да. я уже это прожила, я послушала, там была то ли практика, то ли алгоритм, я уже не помню, что Да. там было видео, надо было прослушать. Я его прослушала, я думаю, так я уже это все знаю, я уже тогда готова к этому 21 день чистки, если честно, я даже жду, не дождусь, как Супер. бы, когда это мы начнем, потому что, я говорю, это для Да. меня так было знакомо, и, о, круто, но скорее бы уже это все началось, как, ну, вот. И поэтому я, ну, не ощущаю никаких таких вот, ну, препятствий для себя, что, о, не, я не, вот, знаешь, как раньше в первый раз там было, Да. что, о, не, я там не справлюсь, 21 день без мяса, это вообще катастрофа. Не, вообще такого нет Нет, там же ощущения. есть мясо. У нас, по-моему, там Не, я недельку. образно, я знаю, я образно Да, просто да, говорю, да. Да, что, там у как нас бы, недельку мы без мяса на овощах да, только. ну, я образно, что, да, как бы, там, вот, не, у меня, как бы, конечно, я тут так хотела с мороженого, это все позволило, этому пару порций мороженого. Я говорю, не знаю, я хочу мороженое, чтобы там горло там аж обалдело, но от холода же уже прекратило болеть. Что же сделать? Не знаю, что сделать. Вот. И вот тогда, ну, вот, покушала, что было, нет, позволить себе можно. А так ваши, не это, сыном старшим опять-таки такие... Ой, тяжело, выходные вообще мне дались. У нас было одно время, как бы, сколько он должен быть дома, его Да. нету. Я уже по будильникам встаю через каждые полчаса, я думаю, господи, ребенок. У меня же начинается эта паника, что его нету. Я ему звоню, он не отвечает, я уже тут хожу по квартире, брожу. Может быть, Ну, тебе это... поменять подход? Например, у меня, ну, я где-то в книгах или где-то, вот, может быть, Анна тоже посоветует. Все-таки дело имеем с подростком. Вспомни себя в подростковом возрасте. Хотелось ли домой идти? Конечно, нет. Но я помню, Нет, нет. что я по себе не могу свой опыт рассказывать, потому что у меня не было родителей, которые за мной как бы следили. Но вот я, судя по своим девочкам, у нас есть такая договоренность, там в 9:30, да, мы делаем либо созвон, либо она приходит домой, что если она в районе где-то гуляет, и мы договариваемся на новые, как бы, ну, как бы, на новые договоренности. То есть тогда она мне рассказывает, где она будет с ближайшие там несколько часов находиться, да, в случае чего, где я могу ее найти, по какому номеру я могу звонить. И в принципе, как бы, у меня душа спокойная. И ей нормально, она может проживать свой вот этот подростковый возраст, когда им с друзьями интересно, когда им хочется общаться. Вот, и поэтому, может быть, это как предложение, что с сыном договориться, что вот там в 9:30 у вас контрольный созвон, он Да. говорит, где он находится, чтобы ты не переживала, и дает второй контакт в случае чего, если ты не сможешь до него дозвониться. И договаривайтесь о реальном времени, когда он придет домой. И если он не придет домой, тогда пусть он скажет адрес, где он будет ночевать. То есть это, ну, и тогда как бы опять-таки ты взращиваешь вот этот вот, ну, доверие, да, и помогаешь ему преодолеть вот этот период, ну, этот период называется отпочкование. Ну, хочешь ты или не хочешь, ему нужно его пройти, как бы, да. Девочки первые, конечно же, хочется где-то, гормоны играют и все остальное. Поэтому в этом плане, ну, как бы, ну, дистанционное управление, скажем так. Да, это, ну, как бы идея, да, потому что я говорю, что как, Получается, у нас как? Он жалуется на то, что ему как бы в 11, ну сейчас школа, как бы сейчас школа, поэтому я его гоняю раньше. Но раньше он как бы и до 12 гулял. Он говорит, что его друзья гуляют до 2 часов ночи. Ну Что да. я хочу так же. Я говорю, Иран, я говорю, я не могу отпустить гулять до 2 часов ночи. Это, во-первых, ты же как бы не совершеннолетний, Да. а не дай бог с тобой что-то случится, где я тебя найду? Вот как ты говоришь, что нет контактов и ничего, что у нас уже было одно такое происшествие, которое, знаешь, и после этого я каждый раз как бы уже боюсь, как бы, но боюсь повторения вот этой вот ситуации, что он опять угодит в какую-то неотложку. И Ну да. поэтому для меня это как бы страх. Еще есть такое, что вот, да, опять же, мы пришли к теме страхов, что я боюсь, что как бы он там опять, ну, не наступил на те же грабли, знаешь. И поэтому мне тяжело как бы ему так доверить. И он говорит, что в 11 это рано, он хочет дольше гулять. Я говорю, я тебе не могу позволить гулять, когда у тебя тем более школа, выходные надо отдыхать. Ну, вот. Я говорю, давай в 11. И в 11 нету, полдвенадцатого нет, и так вот до 2 часов ночи. У меня уже начинает, в телефоне отвечает, ничего не отвечает. У меня же, конечно, тут начинается паника, я уже начинаю ходить, думать, где он. Я уже начинаю тут ходить на кухню туда-сюда и подумать, чем бы это все мне заесть. Но я Конечно. на эти выходные я не кушала, я сидела, делала мою мозаику. Потому что я как-то этим как бы себя отвлекала от мысли, что, ну, что-то закушать, что как бы... Видишь, он все равно нарушит правила. Да. Либо нету хороших последствий после нарушения, да, Угу. либо просто надо расширять границы. Ну, просто в силу того, что это возраст такой. Вот. И договариваться о доверии. То есть твоя задача в этом возрасте. Тебе, наверное, надо какую-то литературу почитать про подростков, Наверное. чтобы немножко успокоиться. Потому что я считаю, что это нормальный период, когда ребенку не хочется приходить домой в 11. Вот. Угу. И как бы просто надо научиться доверять друг другу. И Угу. еще, что бы я бы сделала, я бы, наверное, договорилась, какие дни. То есть, окей, если ты Угу. хочешь до 2 часов ночи, я не хочу, чтобы ты до 2 часов. Ну, это как переговоры, да? Да. Вот есть две разных стороны. Одна хочет, вторая не хочет. Давай найдем золотую середину. И вы договариваетесь тогда. Может быть, какие-то дни, например, пятницу, субботу, он действительно может там гуляться где-то, но он оставляет какой-то контакт, да, в случае чего, где его можно искать. Вот, там в будние дни, поскольку школа это приоритет, и ты знаешь, что может произойти, если он загубит школу, да, поэтому Да. давай в будние дни, там вот до там 11, пол 12 или там, ну, максимум до 12, чтобы как бы, ну, то есть вот такие какие-то переговоры, сделать вместе мозговой штурм и посмотреть, какие из этих идей, которые он предложит, именно позволь ему выдать кучу идей, потому что чем больше наши подростки или дети предлагают своих идей, тем больше как бы они потом сами этим идеям и доверяют. Вот, поспрашивай у него, вот объясни ему, что смотри, я чувствую себя плохо, я переживаю как мама. Ты, может быть, это не понимаешь пока, ну, в силу там своего возраста или еще что-то. Но вот просто представь меня на своем месте и давай вот предложи мне идеи, как бы можно было бы решить данную ситуацию, чтобы нам обоим было бы хорошо. Вот. И посмотри, тогда, может быть, действительно вы найдете какой-то, ну, какие-то точки соприкосновения и одну неделю поэкспериментируете, посмотрите, как это прошло. На следующей неделе опять сядете, будете разговаривать. То есть прям поставь это как цель. Цель найти как бы золотую середину и доверие со своим старшим сыном. Я бы вот так, наверное, сделала бы. Ну и Хорошо, потом я бы понял. как бы договориться о бонусах, ну, что будет, если как бы вся неделя будет, ну, идеальная, да? А как можно будет его отблагодарить за это, там, не знаю, тоже придумать. Не всегда это материально должно быть, да? И второе, как бы, что будет, если будут нарушения? Что, как тогда вы будете поступать? Это тоже, как бы, ну, эти ограничения тогда надо будет вводить. Вот, там, то есть телефон, не знаю, отобрать там или там поставить ограничитель какой-то или там будет полы мыть или будет с детьми сидеть. То есть это не должно быть прям мега какое-то наказание, это должно быть просто последствия о нарушении договоренности, штраф. И он может быть, опять-таки, пусть эти штрафные санкции он придумает сам. У меня дети, например, когда сами придумывают, то им нормально потом пойти помыть полы, потому что они знают, что они сами это предложили. Вот, и ничего в этом страшного нет. Понятно, да. Надо попробовать. Да, да, да. Вот так вот. Ну хорошо, лечись, какие-то есть еще открытия. В общем, ты ждешь нашего детокса, я так понимаю. Да, да, я жду. Ты бы хотела с понедельника начинать или там с выходных начинать, или там с воскресенья, или с нового месяца? Вот без, честно, можно с нового месяца, типа новое число там, новый месяц, новый этот. Окей, хорошо. Как раз перед Новым годом успеем сделать чистку. Чистку, окей, хорошо. И поспрашиваем, что другие девчонки думают. Да, конечно, тогда договоримся, с какого дня начнем. Хорошо. Супер, спасибо тебе большое. Доброе утро, Анна. Расскажи, как ты у нас там поживаешь? Доброе утро. Сейчас буквально минуточку, я мужа поцелую, на работу провожу, и я да, с вами. Провожай, провожай. Все, пока. Я извиняюсь, я еще в кровати валяюсь. А, так и надо, жить же должна быть в кайф. Проснулась и вас слушаю, вспоминаю себя в молодости, да. Что делала я, так. Потому что меня мама никогда никуда не отпускала, тем более до 18 лет никаких дискотек и так далее. Как у меня была... Да, у меня была и есть замечательная тетя, к которой я сбегала на выходные или на каникулы, и вот там она мне позволяла с моим братом двоюродным одногодкой тусить. Я на дискотеке, на ночные, и выпивала, и я такая хулиганка, и мне вся эта ночная жизнь нравилась. Я думаю, почему я вообще днем живу? Ночью все происходит. И я вот таким образом. А когда у меня сын был в подростковом возрасте, он тоже хитрюля, это только потом он мне признался. Он ездил к моему бывшему. Они там все тусили в доме, да, там пели, там студию сделали, там много было парней. И бывший такой, типа, ну вы тут тусите, я пошел спать. И он совершенно был уверен, что ребенок, ну, в доме, а пока он спал, все эти мальчуганы ходили, гуляли до 5 утра. Да. Это 16-17, да, там сколько лет. Вот, и ребенок наслаждался. И да. Ребенок наслаждался жизнью тем, что он тоже свободен, его никто не контролирует. Угу. И вот когда ему там 19 или 20 исполнилось, он говорит: «Мама, ты знаешь, а я вообще-то тусил по ночам, и это так классно, и ты меня не контролировала, и он меня не контролировал». Вот я как потеряла тогда. Зато сейчас ему 20. Его вообще толком никуда не выгнать. Вот, мне кажется, нужно иногда довериться и дать время, чтобы вот ребенок именно... Если не сейчас, то когда? Только я извиняюсь, я так и не поняла, у Марии старшему сыну сколько лет-то? Мария. Моему старшему сыну 16 лет. А, ну вот как раз тот возраст, когда я бегала от мамы к тете, да, и бегала, гуляла, и вот и сын у меня точно так же. Мне кажется, тут, наверное, надо точно вот реально или принять это, или доверить ему, но на случай, ну вот как-то договориться, да, что если вдруг что-то где-то, дай, пожалуйста, я всегда сыну говорила, дай мне контакты твоих друзей, если, ну вот все что угодно, да, может случиться, чтобы... У меня была хоть какая-то связь. Вот. А так я, конечно, сына особо не контролировала. И у меня вот дочка подрастает, ей сейчас 14 лет. И я все переживала, боже, вот с девочкой страшнее, чем с мальчиками, да. А у меня дочка такая, вообще ее из дома не выгнать. Она ни в лагерь детский не хочет, ни никакие кружки, никуда. Вот. И поэтому как-то в этом плане... Наверное, да, чтобы самой не мучиться, не переживать, надо просто, ну, наверное, довериться и отпустить, потому что все они взрослеют, и мы только себе нервы тратим, вот, поэтому Так, насчет то, что я там прослушала. Так. И вот насчет этой диеты, ой, не диеты, чистки 21 да. день, но я это восприняла реально как диета. Так. Для меня очень это все-таки сложновато. Угу. Я пока не готова прямо-таки очиститься. Я могу к чему-то придерживаться, да, потому что, ну, наверное, мне там не 20 килограмм надо все-таки скинуть, а там буквально 2 осталось. Угу. Вот. У меня единственное, что я живу в центре города, работаю тоже тут недалеко, и я всегда передвигалась на электросамокате. Да. Но так как тут снег вышел, я стала больше ходить. Стала ходить и понимаю, что у меня ляхи так болят. Я думаю, господи, почему они так болят-то? Ну, а оказывается, просто мышцы не привыкли настолько, ну, в зимней обуви, да, тяжелая одежда по вот этим сугробикам, тут что были пару дней, ходить. И у меня просто, думаю, боже, неужели вот это... буквально 15 дополнительных минут, 20 ходьбы так влияют на организм. Вначале я позвонила в ремонтную мастерскую, типа, сколько стоит шины поменять. На всякий случай всем сообщу, 150 евро. На самокат. На самокате, да. И я такая думаю, что-то мне так жалко 150 евро на какой-то самокат зимой. Думаю, да, я лучше буду ходить. Мне же все равно движение надо. Несмотря на то, что я тренировку в неделю, да, добавила побольше. Ты молодец, конечно. Да, и как бы после тренировок я не ем. Это вот мой стимул. Все говорят, что ты так, типа, часто, тебе надо реже. А я понимаю, что когда я на тренировку не хожу, да. Я могу там уже не в 6 вечера так поужинать, а иногда в 7. Да. Вот. А тут я поужинаю где-то в 5-6. Иду на тренировку. После тренировки я не кушаю, и я хорошо себя чувствую. Как я тебя понимаю, я тебя перебью. Вот у меня, девочки, неделю, у меня все тело так болит. У меня психосоматика, у меня дома тяжелые ситуации какие-то, да, и у меня тело сразу же реагирует. И получается, на прошлой неделе только в бассейн сходила, и то с ребенком, ну, сами понимаете, с 2-летним ребенком бассейн и баня, это не баня и не бассейн. Я замерзла там вообще как суслик какой-то, да. И у меня не было движения, и я просто чувствую, мне так жрать прет. Я просто из-за того, что мало двигаешься, на улице холодрыга, зима, вот это вот, лишний раз не выползешь, просто я не знала, как себя тут останавливать. Вчера загнала себя в спортзал, и сегодня чувствую, что мне даже утренней каши уже не хочется, потому что вот этот вот драйв в теле, он необходим. Ну, так что я с тобой согласна. Да, но самое интересное, что если вечером, ну, я смотрю там реалити-шоу, да, или что-то перед сном, и там всегда едят, ну, как назло. И мне вечером хочется, но я просыпаюсь утром, я понимаю, что мне утром есть не хочется. Но по привычке я как зомби иду на кухню, да, там вначале я выпью этот все чаванпраш. Кстати, реально, может быть, и он мне помогает, потому что я его выпиваю, пока я зарядочку сделаю, пока я с собакой погуляю, потом прихожу, я понимаю, что мне вроде не хочется есть, но мне уже надо поесть, потому что на работу, да, там выходить. Вот. А в обед, конечно, я там позволяю себе... ну, я делаю зелененькие салатики там, да, с рукколой, мне очень нравится. Обожаю гречку, обожаю. Вчера кушала курочку там в разном виде делаю. Это нормальное питание. Да, я понимаю, что я ем, в принципе, нормально. А на ужин я стараюсь супы кушать, что тоже, в принципе, ну, замечательно. Расскажи, как у тебя твои вот эти перекусы с печеньем, у тебя была там тема. Я спасаюсь, вот иногда вот хочется дико какао. Оно сладкое, теплое, согревает. Единственное, что я теперь, у меня раньше была коробочка с печеньями, да, на столе стояла. Да. А сейчас я пересыпала такую баночку с крышечкой. Да. Вот хлопья, ну не хлопья, они как кукурузные, что ли, считаются. И я вот по одной, конечно, по одной, а полпачки сожру, да. Но вот все равно у меня есть вот это, что-то запихать в рот. Окей, вчера тогда, ты практики делала на эту тему какие-то? Пробовала алгоритм проговорить, прописать, продумать в голове или что-то? Пробовала, да, но вот у меня, я же говорю, я столько всего тоже знала, проходила, ну, вот все равно как-то вот у меня не то, чтобы даже я хотела, а у меня по привычке, я уже думаю, семечки что ли купить. Не-не-не-не-не, здесь нельзя заменять, здесь надо именно тему прорабатывать. Если вот те материалы, которые уже даны и не получается с этой темой проработать, да, тогда у нас с тобой там есть личная встреча, возможность, тогда мы с тобой сделаем, и, ну, вместе, знаешь, как один, одна голова хорошо, а две лучше, потому что сейчас ты вроде бы заменяешь какао, заменяешь тем, заменяешь другим, а идея нашего курса о том, чтобы не заменять, а о том, чтобы избавиться от этой привычки. И пока сидит эта привычка, значит, что-то она тебе дает, значит, от чего-то пока что ты не готова отказываться. Вот, поэтому как бы вот попробуй поговорить, может быть, вот взять эту практику «Разговор со страхом» и поставить вот эту тему перекусов, да, вот этих вот с печеньками. Вот, попробуй сделать практику «Самопомощь при переедании», она самая глубокая такая, можно сказать, работает с прошлым. Если не получится, сделаем вместе, как говорится. Просто поэкспериментируй. Ты можешь даже прям поставить ради эксперимента вот эту банку с печеньем или там с этими вкусняшками, которые тебе хочется. И вот как бы ставишь их на стол, представляешь, как ты их хочешь съесть, позволяешь себе мысленно их скушать, там столько, сколько хочется. Потом говоришь себе «стоп» и начинаешь углубляться в эту практику. Открывай просто эти вопросы и прям отвечай на вопросы один за другим. Можешь мысленно, можешь письменно. Вот. И увидишь, как в конце практики результат должен был такой, что ты смотришь на это печенье, а тебе его вообще не хочется. Тебе оно настолько безразлично, что оно, ну, как бы превращается в такой же предмет, как ваза или там посуда какая-то. То есть ты вот смотришь, ну, как бы вообще ни тепло, ни холодно. И вот это состояние, оно должно остаться уже надолго. То есть у меня, например, булочки с шоколадом, я вообще на них, я даже на них смотреть не хочу, потому что они меня не цепляют. Вот, потому что была вот на правильную точку. Ну вот на самом деле у меня тоже есть такие некие изменения, потому что раньше я как больная, какие-то конфеты, шоколадки, зефир в шоколаде, пряники. Это просто что-то дико мне вот хотелось. И мы все время заказывали. Муж такой, ну что там еще? Я такая, две пачки зефира в шоколаде. Он такой, господи, ну когда ты наешься ими? Что, ну... А сейчас у меня нет этого. Оно лежит, шоколадки, пряники, зефир. Мне уже этого не хочется. Но мне хочется простую калевскую печенюшку. Вроде бы уже к минимуму пришла, но вот я говорю, я не понимаю. Вот мне пока никак, ну, совсем уже себя не лишить. Ну вот. Единственное, что вчера я, конечно, нагрешила прямо. Я как бы все в порядке, пообедала, там салатик, гречечка, курочка, все. Пошла на маникюрчик. Сидим, разговариваем, все прекрасно. И тут она мне начинает почему-то про кондитерскую рассказывать. И про пирожные, и какие-то начинки, эклеры. И она мне 45 минут, наверное, про это говорила. Маркетинговый трюк. Ой, я говорю, слушай, Иришка, говорю, ну что ж ты меня... А у меня слюни текут. Я не хотела, я не планировала. Ну и что? В итоге я от нее вышла, пошла весь вярово-кохвик, купила себе это твороженую или какой-нибудь, ну да, корзинку с паувилья, корф вот этот. Ем, вроде бы я должна кайф поймать, а она мне не нравится. Да. И я думаю, что за бред какой-то, я так хотела кайф получить, я ее ем. Пью какао. Какао мне понравилось. Горячее, потому что во многих местах прохладное, меня бесит это. А здесь горячее, вкусное какао. Но пирожное дорогущее и ни о чем. Да. Это добро пожаловать в измененный мир отношения к еде. Я думала, ну, что-то странно, да. Но потом думаю, ладно, Аня, не ругай себя, иди пройдись пешочком до там Стокмана, да. Это уже начинай процесс переваривания. Потом у меня вчера йога опять там. на гамаках. И вроде бы хорошо, я пришла, кушать особо не хочу, как бы уже, наверное, привыкла по вечерам не есть. Да. И вот сейчас вот утром я проснулась, я вот все валяюсь, да, надо дела делать, а я валяюсь. Вот. Но я понимаю, что я кушать не хочу, да, пока. Но вес у меня, честно сказать, он остановился. Да. Но, смотрясь в зеркало, то ли из-за того, что я больше двигаюсь, то ли из-за того, я не знаю чего, но я стала себе нравиться. Угу. Конечно, это же тело подтягивается. И тем более... Тело подтягивается. У меня ляхи подтянулись, то ли благодаря этому ролику, что я катаюсь на нем, то ли что дополнительный день на йогу взяла, да. То ли что хожу еще. Ну, короче, да, я по весу такая же, но я... немножко изменилась и кайфую от себя. Смотрите, девчонки, вес у нас может стоять вот даже чисто физиологически. Мы там первые там несколько килограмм когда скидываем, а если мы интенсивно начинаем спортом заниматься, то совершенно логично, да, что ну, мышцы начинают крепеть, тяжелеть, и, ну, соответственно, как бы... Ну, и тело останавливает весе, потому что идет работа со структурой мышцы. Вот, поэтому в этом плане, как бы, ну, не стоит переживать. А второе, это то, что тело может испугаться. Оно как бы как делает проверку, остановку. На всякий случай проверяет, и действительно, как бы, ну, выбрала свой новый путь питания. Или это просто разовая акция, вот, чтобы похудеть, а потом опять набрать. И поэтому, как бы, здесь важно, чтобы тело доверилось, расслабиться и просто как бы продолжать жить жизнью, ну, ну, того ритма, который ты выбрала, потому что ты выбрала этот ритм, ну, и потому что ты приняла решение, что ты так хочешь всегда, вот, и поэтому просто продолжать наслаждаться своим ритмом жизни и как бы, и дать телу тем самым как бы понять, что независимо от того, стоит вес, не стоит вес, ты все равно будешь как бы жить этим новым ритмом. Мне нравится такой ритм. Я раньше его придерживалась. Да. Но я же все время держала себя в тонусе. Да? Я раньше там весила 52 килограмма. Да. Но когда тут уже, говорю, предел 56, я же чувствую, что тяжело. Да. Вот. А сейчас, когда я стала опять такая в спорте больше, меньше по вечерам, по утрам, вот это, потому что у меня муж подсадил тут последних пару лет, мы просыпались, и он такой, давай тебе чаечек, там все, сырнички, блинчики, а мне так приятно, что он ухаживает, и я стала вместе с ним завтракать, а тут он еще до сих пор по привычке иногда спрашивает, тебе делать чаечек? Я говорю, нет, иди завтракай один, вот. У меня тут муж притащил какой-то пирог, со взбитыми сливками, и просто он... А я не хотела его есть. И я на него смотрю, на своего мужа, и говорю, ты вот прикалываешься надо мной, то есть ты меня за 7 лет не изучил. То есть и ты до сих пор, ну, особенно последний год, когда я усиленно занимаюсь вот стройностью, ты, не, ты как бы до сих пор, что ли, ну, не осознаешь, что как бы вот пироги со взбитыми сливками, торты с кремами какими-то, вообще не моя история. Ну, вообще не моя история. Если ты хочешь как-то меня порадовать, ну, как бы своди меня на массаж, своди меня в театр, как бы своди меня в спа куда-то. Окей, хочешь едой порадовать? Говорю, купи авокадо с огурцами, говорю, которых неделю просто дома нету по определению, да, что ты в магазин не ходил. Я говорю, ну зачем ты торты? Окей, если ты даже торт хочешь, говорю, ты точно знаешь, что мне нравится там, например, мне безумно нравятся торты, типа... этих веганские, да, какие-то, или вегетарианские, как их там называют, короче, эко-торты, там, где какой-нибудь мега-крутой шоколад используют, там один кусочек может стоить, не знаю, 4-5 евро, да, но зато ты съел этот кусочек, они без глютена, да, они там с орешками, с, там, тем же, там, тот же самый чернослив, или там, что они там, финики используют за основу, да, какую-то овсянку, то есть они как-то вот все это делают, он реально вкусный. Я говорю, ну принеси мне кусок такого торта, и я пойму, что ты как бы реально заморочился, ты поехал в кофейню, где продаются эти торты безглютеновые, как бы приехал и сделал приятно. А так, говорю, ну как бы вообще, говорю, это неуважение ко мне, я на него наорала, до сих пор себя еще переживаю, бедный обиделся. Жена такая. Ну да, они же так не думают. Да. А у нас тут в воскресенье мы с семьей решили поехать к моей маме в гости. И вот мы тоже с сыном пошли в магазин выбирать торты. Вот. И выбрали два вида. Причем я так спокойно к этому. Ну, мы же не придем с пустыми руками. Да, это да. Все же на диете не сидят, как конечно, говорится. Конечно. Вот. Я все с детства люблю торты разрезать. Вот просто невозможно. Мне всегда дают огромный нож, говорит, нарежь. Да, и да, я да. могу резать салаты. Вот меня вот в любой в гости можно звать, я буду резать салаты, торты, пироги. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. вот обожаю. Да. И тут я разрезала все, всем положила. Себе положила такая чуть-чуть поклевать, попробовать. И мама такая, берите еще, берите с собой. Я говорю, да. нет. И я понимаю, что раньше я бы забрала, да. а здесь нет. Я вот единственное, что я люблю, мама делает всякие зимние салатики, там огурчики, все маринует, да, солит. Да, да, да, да. Вот эти салаты зимние, это просто бомба. Мне, конечно, бы надо вообще у нее рецептики взять и самой учиться, потому что при любой готовке я там перчик, лучок, да, морковка, да. что там в банке там еще. Я могу, к примеру, с рисом это обжарить, ну, и это будет обязательно очень вкусно. Конечно. И у меня дети там, и муж тоже говорит, боже, как вкусно, как будто заказывали где-нибудь в каком-нибудь тайском. Да-да-да. Поэтому, да, немножко вкусы у меня изменились, и вот даже вчера, говорю, так хотелось, слюни текли, пошла, съела пирожное, а кофе не получила. Да, но это и есть у многих такое, даже иногда... Мы летом, когда все здесь работали, и многие девочки, говорят, даже ради эксперимента тоже ходили в кафе и покупали у тебя пирожные или еще что-то, а потом понимают, что больше этого кайфа нету. И это знак о том, что как бы просто уже психологическая проблема проработана, вот, и вы как бы делаете такую проверку и понимаете, что как бы десерт уже действительно невкусный, и значит, как бы эмоции, связанные с десертом, уже нету просто. И поэтому тело автоматически в следующий раз уже и не хочет этого десерта, потому что оно понимает, что кайфа все равно там не получить. У меня в свое время, я помню, у меня наставница была тоже косметолог и психолог, да, она вот такая женщина для меня очень мудрая. Да. И мы как-то поехали в Ригу, там школы массажные открывались, и по пути заехали в какую-то вот столовую. И все там начинают эту свинину заказывать, мясо там все. Ну, и я, как и все, заказала. Сажусь, и я понимаю, что я не могу это мясо есть. Да. Я говорю, слушайте, оно что, испорчено? Они такие, нет, мясо нормальное. А вот моя наставница, она как раз это не брала мясо. Да. А вот, она супчик взяла грамотное. А я понимаю, что для меня рвотный рефлекс, да. у меня как будто мясо испорчено, и она такая смотрит, улыбается на меня. Ну что, поздравляю тебя. Да. Наконец-то пришло твое время. Ага. Осознаешь, что тебе это не... И я реально с того момента особо, ну как бы, вот ни баранину, ни свинину не могу кушать. Мне вот прям запахи аж противны. Да, я в основном вот это уточку, курочку, рыбку, вот такое вот. Да, да, да. И уже много лет так. Ну вот, видишь, как у тебя, значит, у тебя на таком глубинном уровне все это происходит, просто делай дальше, и я тебе бы предложила все равно с нами окунуться на эту чистку, как раз, чтобы перезапустить процессы, и чтобы твой вес начал бы уходить, там ничего страшного нету, вообще ничего я страшного. Я попробую, да, я не скажу, что я прям 100% готова, но вот, к примеру, вчера там тоже было написано, что отказаться полностью от кофе, да? Да. Я вчера не пила кофе, все как бы нормально, и вот в 5 вечера, ну, я зеваю, и слезы льются, льются. Да мне просто, да что ж такое, я реально не выдержала, я заварила себе кофе, и после этого я как человек. Ну вот, вот что мне тут делать? Ну вот как раз-таки, смотрите, чистка, задача этой чистки, это как раз, знаете, как ювелирная работа с собой происходит, то есть чистка, это как градусник. Вот, и когда, если мы придерживаемся этой чистки, например, мы едим еду, которая без соли, мы пьем завары всякие травяные, там, да, вместо чая и вместо кофе, да, То же самое кофе, это, ну, если без него невозможно прожить день или есть идея о том, что кофе может нас взбодрить, как бы, тогда как бы и надо с самой собой поработать, то есть и надо изучить саму себя, вот прям это просто способ, чистка это способ вытащить из себя дополнительные какие-то вот эти травмы какие-то, да, вот если есть представление, что кофе бодрит, откуда это представление родилось, почему мне, я верю в это представление, то есть это возможность просто поговорить с собой, и чем чище будет проходить меню, тем будет обозначать, что как бы тем как бы больше травматики уже проработано. Чем больше будет происходить каких-то отклонений от меню, это даже не срывами называть, а просто отклонения от меню, да, то тем больше говорит о том, что, может быть, есть сопротивление придерживаться режиму какому-то, да, и это сопротивление, оно здесь отражается в меню, но значит, оно где-то параллельно, и в вашей жизни есть, где вы также сопротивляетесь, и у вас есть просто способ, как бы, с этой травматикой поработать, вот, то есть это как просто возможность заглянуть внутрь себя, а дальше вы уж сами принимаете решение, как бы, вы хотите дальше с этим жить или хотите этого избавляться, иногда мы можем сами себе признаться, что, например, у меня сейчас такой трудный период жизни, и я не готова избавляться от привычки пить кофе. Ну, просто потому что кофе – это единственная, там, не знаю, вещь, которую я могу позволить себе, да, там, например, если действительно невозможно ничем другим заменять. Ну, бывают такие периоды сложные, ну, как бы никто не спорит, да. Вот, но, по крайней мере, вы будете знать, что в следующий период, какой-то этап вашей жизни, когда вы будете готовы работать с этой зависимостью, там, кофе или там чай или еще что-то, вы будете знать, что вот, настал период, я теперь готова, и теперь я буду с этим чего-то делать. То есть это просто как бы быть честной с самой собой. Вот, поэтому... Но самое интересное, что я выпиваю всего лишь одну кружку в день. Да. И летом я не всегда хочу, да, это вот, наверное, зимний период, но у меня еще пониженное давление. Ага, я, у меня врачи говорят, как ты вообще ходишь и в обморок не падаешь. Да. И мне кажется, просто это какая-то вот необходимость для организма немножечко. Это, ну тогда, вот. да, это вот то, что вот, где мы про потенциал. Да, есть, ну, как бы в нашем потенциале есть физический, как бы, ну, физическая область, да. И если есть физиология, которая отклонение, вот, например, у меня тоже, у меня пониженное давление, у меня низкий гемоглобин, и мне, например, очень сложно. У меня бывают дни, когда в 4 часа я уже спать хочу. И никто не понимает это. Мой муж не понимает. Говорит, как так, ты в 9 уже вырубаешься? Говорит, ну, где наша семейная жизнь? Говорю, а ее нету просто потому, что физиологически у меня такое тело. И я либо себя медикаментами постоянно поддерживаю, да, какими-то там те же самые железо пью дополнительно, еще что-то. Ну, просто потому, что такая физиология. Нравится, не нравится, спорт точно так же, у меня есть определенный там, сердце пропускает, ну, чем выше ритм повышается, да, там, например, на аэробике, у меня сердце пропускает один удар, и, соответственно, как бы у меня большие перепады этого давления идут, мне плохо, у меня голова кружится, и врач прям написала, говорит, твой великий спорт – это бассейн, все, говорит, на большее даже вообще, а я чувствую, мне хочется больше, тело хочется больше, а физиологически нет возможности. И вот эти вот тонкости своего тела, конечно же, нужно знать. И тогда понимать, ради чего вот эта кофе-чашка идет. Да, она идет, потому что физиология такая. Ну, ну, как бы, да. Так что вот следим, да, и за этими вещами, конечно же. Ну, да. Поэтому, в принципе, я, наверное, освобожу свой эфир для других девочек. Спасибо тебе большое за открытость, за твои достижения, прям за твои, ну, какие-то вещи, которыми ты делишься, это очень вот ценно, важно. Ну, вот мне все-таки кажется, что движение, оно больше помогает в жизни, нежели я буду совсем себя там в чем-то ограничивать. Но я говорю, вот после спорта, я говорю, нет желания даже кушать. Это какой-то или мотивация, или стимул, ну, цель какая-то, не знаю. Спорт вот... просто, когда вы приседаете, там физиология идет, вырабатываются определенные гормоны. И когда эти гормоны вырабатываются, тогда и не хочется есть. Это даже этот, как ее, Малышева есть такая передача с Малышевой, я когда-то слушала, и там очень четко объясняли вот это вот, что от обычных приседаний вырабатывается уже сразу же гормон, ну, и сладкого не хочется. Так что, в принципе, спорт, он для этого и нужен. Да, спасибо. Спасибо. Ну что, девчонки, кто еще? Тина, тебя давно не слышно было, ты сейчас можешь с нами пообщаться? Ой, доброе утро всем, девочки. Давно я вас не видела и не слышала. Приехала из отпуска. В принципе, я великий лодырь, потому что на самом деле просто была в Марокко. Это Северная Африка, и поэтому, в принципе, там, проблемы с интернетом нет. Я как бы купила карточку, но если где-то в городе, значит, интернет ловит. Если выезжаете куда-то за городом, интернет не ловит. Да. Поэтому если я еще думала, что специально покупала на 10 гигабайт, чтобы поучаствовать во всех... все это смотреть, но так и не получилось. Уезжали на машине, как раз ноутфир. Ну что такое? Ну ничего делать? Страшного, ничего страшного. Единственное, что я поняла для себя, что да, мне не тянуло на сладкое. Прелесть была отпуска в том, что это не было шведского стола. Ага. Вот шведского стола не было. Это был обыкновенный континентальный завтрак утром. А как это дается? Это лепешка, мед, там чашка чая, чашка кофе. И там оливки, какие-то варенья, которых я, в принципе, не люблю. Поэтому варенье даже не пробовала. Видов 5 было, но я не пробовала, потому что я просто вот с детства варенье не люблю. Вот варенье этот. И потом в обед это где-то вот этот перекус чая какой-то там гранатовый или свежевыжатый апельсиновый сок. И уже ужин тогда, как бы, в принципе, в ресторане, это или морепродукты, плюс мусульманская страна, значит, свинины никакой не будет. Да. А да, и что хорошо, что они все это готовят в таджине, это, в принципе, глиняные чаши, которые, ну, как бы, при медленной температуре запекаются в духовке. Поэтому это было или мясо какое-то, или с кускусом, или пропаренными овощами, или та же самая рыба пропаренная. Да. Поэтому, приехав, когда приехала из отпуска, сказала, вау, потому что, как правило, из отпуска приезжаешь, и плюс 3 килограмма. Так, а у тебя? А у меня, как я приехала, ну, в принципе, я и не похудела, но я на том же самом весе. Супер. Сейчас. Да, на то же. Да. Единственное, что я приехала и сразу пошла на работу, поэтому даже второй модуль не открывала, потому что я перепад температуры я не поняла. Я уезжала 27 солнца, и тут снег, зима, и темно, и я. Первый день приехала, стала спать, я просыпаюсь, не могу понять, думаю, неужели я проспала уже ночь? А тут понимаю, что не ночь, а 4 часа дня. Да. И для меня вот эта вот нехватка этого, ну, как бы сказать, нехватка солнечного света, вот, ну, вот резкий перепад. Для меня, конечно, я теперь понимаю, что такое климатизация, потому что из солнца попасть в вот этот серый наши будни, плюс, может быть, если бы было и очень холодно. И вот сейчас я начинаю себя ругать, и нужно брать себя в руки, потому что вот сейчас, правда сказала Аня, я хочу есть. И я просто понимаю, что я не есть хочу не от того, что я голодна. Да. Я хочу есть, потому что вот этого солнца нет. Это сразу я прилетела в пятницу, там в субботу я спала, в воскресенье я убирала все, ну, приводила все это в порядке, там что-то готовила и сразу пошла в трудовые будни. И когда тебя нету на работе 2 недели, то надо разбирать все, что произошло за 2 недели. И тут я понимаю, что мне хочется... что-то, вот не то, что жирно, мне хочется конфетку. Это называется жалость к себе. Пожалейте меня, родной, вот что-то. Я начинаю пить большого количества кофе. Когда я, например, почитала модули, что нужно, что там чистка, и я тут понимаю, что я даже его не открываю, потому что я боюсь вот это. А сейчас, когда Ваня сказала, что там кофе нельзя пить, я еще страшнее открывать это читать. Ай, девчонки. Смотрите, какие бесы в нас живут. Да, потому что я еще думала, что я вот в воскресенье начну смотреть, думаю, вот второй модуль, думаю, ладно, вот сегодня четверг, ладно, я такой халявщик, что, в принципе, буду навёсывать то, что я, что не было убедительно, при том, что я молодец, я там не ела сладкое все это, и этот. И тут я слышу такое, что вот я через... Потому что вечером еще заглянула, смотрю, ссылки нету на встречу, думаю, ну, может быть, ну, второй модуль как бы через неделю, ну, ладно. Утром бегу на работу, смотрю, появилась ссылка, и тут я почитаю, что вот чистка. Я быстро пришла на работу, заварила себе кофе, сижу с компьютером. И тут я слушаю, мне надо пить кофе? Я думаю, что же мне делать? Потому что у меня, я тут понимаю, что я как вот тот вот двоечник, вот на потом, потому что я даже об этом боюсь открывать и читать. Не бойся, смотри, там фишка в том, что ваша задача просто познакомиться. Послушать. Во-первых, там как бы я не только там чистка, это именно кто готов, тот идет, кто не готов, просто экспериментирует и пробует. Я очень мягко подаю эту информацию там. Я очень, ну, как бы издалека рассказываю, что да как и почему. И опять-таки я больше напор на то, что если кто выберет идти по этому меню, или даже не выберет, просто попробовать хотя бы 1-2 дня. Там нету ничего сложного, там пятиразовое питание. Там очень как бы легко все идет. Там больше о том, что как бы действительно вот кофе нельзя, а что для тебя это кофе? И тогда ты, ну, это возможность больше начать работать с алгоритмами и внедрать в практику то, что мы уже вот целый месяц проходили. То есть нельзя кофе, открываешь, вот берешь, наливаешь кофе прям себе на работе там или где, открываешь алгоритм, там эти вопросы, и начинаешь прорабатывать это. И по сути, как бы ты в какой-то момент понимаешь, ах, вот она в чем история, вот почему мне так этого кофе хотелось. И как бы, и на следующий день ты чувствуешь, что тебе просто легче становится. Вопрос просто в том, хотите ли вы, чтобы вам становилось легче. Нет, я хочу очень, потому что мне еще надо две недели, которые прорабатываю. Потому что я говорю, я тут думаю, что я в пятницу заканчиваю, у меня как бы короткий день, и я так уже на себя настраиваю, ну, так сказать, чтобы посмотреть еще очередной раз первый модуль. Ну, потому что, как бы, даже я говорю, когда я была в отпуске, я вообще как-то вот, ну, так сказать, у меня самое главное. Ну, отпуск он было не для отдыха. Да, ну, чтобы не сорваться на сладкое, и, в принципе, ну, здесь в этом, знаешь, я хорошо думаю, ну, вот и сладкое, и заменяла себе там на финик, и сладкое для меня это свежевыжатый гранатовый сок был, или там свежевыжатый апельсиновый сок. Ну, как бы, в принципе, там витамин С, железо, ну, как бы. Ну, вот и в меню все то же самое. Пятиразовое питание, два из которых самые вкусные фрукты, перекусы или овощи. То есть, как бы, ну, это же, ну, это же не ограничение какое-то. Это просто... Нет. Это просто, я просто понимаю, что... Да. Да, что это надо просто как бы, ну... подготовиться, поэтому я... Да, вот именно для меня это, наверное, вот это конкретно, вот это, ну, как сказать, морально, подготовиться, потому что отойти. И плюс... Здесь у меня еще, ну, как не то, что проблема получается, что как бы я, то есть, ходила к эндокринологу, кажется, в свое время какие-то были узлы на щитовидку, и мы сдавали сейчас все антианализы, она сейчас, ну, в принципе, с другой стороны, меня тоже как бы это стимулирует, потому что сейчас в течение недели я должна писать свой дневник питания. Ну, а это же как школьное задание, что даже здесь, ты же прекрасно понимаешь, что если даже ты съела конфету, нельзя это скрывать, потому что это все. Это, и тут, ну... Пиши нам в чат. Да, и это, как сказать, меня стало стимулировать, что я не стала, не, ну, как бы, уже как бы, вот я бы хотела утром съесть, а я не ем, потому что мне же написать надо эндокринологу, ну, потом она говорит, ну, вот это, поэтому это тоже стимулирует меня. Да. И, ну, ответственность вот это все. Перед другими людьми. Да, да. Да, и поэтому как-то вот сейчас как бы вот хорошо, что как бы вот так вот выхожу из отпуска, потому что вот здесь в субботу, в воскресенье буду разбирать все свои модули, и плюс меня стимулирует, потому что, получается, все, даже если это вода, мне нужно именно все это писать. Да. В течение недели кидался на это. И с другой стороны, здесь уже, как сказать, когда здесь вопрос под вопросом диабет, уже тут понимаю, ну, уже как бы мне на эту конфетку, как бы, честно говоря, не так уже не так уже, ты все смотришь по-другому. Ну, опять-таки, смотри, если эти конфетки хочется, тебе важно их прорабатывать, да? То есть вот прям прорабатывать самый простой вопрос, который вы можете, вот вы можете даже распечатать и куда-то себе повесить какие-то самые цепляющие именно вас вопросы. Мне, например, цепляет вопрос такой, чего мне хочется сейчас больше, чем этой конфеты или чем вот этого печенья? И что я могу для себя сделать прямо здесь и сейчас вместо этой еды? И меня тогда это немножко как бы уводит в сторону. И я понимаю, что мне конфет-то хочется не потому, что конфет хочется, а потому что я там уж давно не отдыхала, давно не занималась каким-то хобби, увлечением, просто не ходила гулять, или мне нужно какое-то время делать работу, которую мне вообще не нравится делать, или я не вижу смысла в тех действиях, которые я совершаю. И поэтому у меня демотивация происходит. Вот, и тогда я понимаю, что я могу сделать для себя прямо здесь и сейчас, и самый простой ответ – просто одеться и пойти с собакой 15 минут погулять и послушать медитацию. И все, и в принципе, как бы идешь и делаешь, и понимаешь, блин, такой кайф, вот. Ну, иногда меня цепляет такой вопрос, вот, например, недавно мы купили домой печенье, я точно знаю, что это печенье из моего детства. И я вот прям, жор у меня тут был, 2 дня я это печенье лопала тут, не скрываю, лопала осознанно, и сегодня я уже начала на это печенье практику делать, и понимаю, что где в моем детстве я первый раз познакомилась с этим печеньем, и где в моем детстве мне его покупали, и что оно для меня значило и означало, и готова ли я это отпускать, то есть я понимаю, что да, вот сейчас я готова с этим работать, и все, я начинаю прорабатывать эту тему, и получается, понимаю, что сегодня я это печенье уже точно не съем, и, скорее всего, я уже не съем его никогда, потому что я точно знаю, что я очень глубоко проработаю эту тему, мне не жалко его отпустить, это печенье, да, и пусть оно останется в моей памяти, как добрые, теплые моменты с моими там близкими родителями, да, но в этой реальной жизни я этого не хочу использовать, вот. И вот такими маленькими шажочками происходят эти изменения. Ну да. Потому что на силе воли долго не уедешь. Ну. Нет, это пройденный этап, да. Это когда ты держишься, я точно помню, что, так сказать, 2 часа не до тренировки, не ешь, 3 часа после тренировки, ты его там достигаешь до какого-то эффекта, потом ты выдыхаешь, и если ты один раз сорвался этот, все это в принципе, как у алкоголиков бывает, сапоги, какой-то, так и у нас, да, потому что когда мы идем к какой-то цели, потом мы срываемся, и такое чувство, что, так сказать, вот этот жор начинается просто, так сказать, да. И я понимаю, что это, как Анна сказала, она купила себе пирожное, она должна получить от этого удовольствие, она не получает его. Да, так и есть. Поэтому как бы смело слушай модуль про чистку, там очень крутые практики, девчонки, прям они практики на тему того, как полюбить полезную еду, как отказаться от вредной еды. Просто сами по себе эти практики очень такие меняют сознание. И когда ты их прослушаешь, то ты понимаешь, боже, как мне хочется этой полезной еды уже, как мне хочется этих фруктов, как мне хочется этих, там, ну вот тоже свой гранатовый сок, да, выпить стакан вместо там этой же конфеты. Там вот именно, ну как бы, сами практики просто. Если не готовы на меню заходить, просто слушайте практику и как бы настраивайтесь, просто вот как-то движение новое какое-то. Вот. Поэтому не страшно там. Нет, я все прекрасно понимаю, что не страшно. Я говорю, это просто, как вы сказали, я такое почитала, думаю, это потому что, насколько это было хорошо, я говорю, что вот вся проблема наших отпусков, что это испал именно пламя, потому что как только, ну, кажется, на самом деле отдыхать нужно все-таки как в свое время, 28 дней, что, например, если какая-то поездка, и потом ты тихо постепенно входишь. Да. А когда это 10 дней, это вот какой-то нон-стоп. Конечно. И потом резко на работу, и вот это, знаешь, это сразу такая какая-то жалость к себе, потому что столько, не то, что не доделано, да. Это надо просто сейчас сделать вот это сегодняшнее и все то, что, так сказать, потому что никто мою работу никто не делал. И как получается, ты можешь себя успокоить немножко и вот расслабить, чтобы не напрягаться от того, что у тебя я сейчас... Я вот в воскресенье, когда я только приехала, я в воскресенье пошла на массаж, лимфомассаж, и в субботу я тоже иду на лимфомассаж. И в воскресенье я хочу сходить просто вечером в Элому спа, при том, что где-то часов 8, потому что это воскресенье, и, как правило, к 8 часам-то народу меньше, потому что на следующий день понедельник. Как большое количество народа, как бы пятница, суббота, а в воскресенье, всегда все возвращаются. Да, и вот я хочу вот именно себе просто вот хочу сходить вот именно в Wellness Spa в воскресенье. Да, да, да, супер. То есть как бы у тебя есть четкий план, как ты себя будешь расслаблять в ближайшие дни для того, чтобы спокойно войти в новый режим, в новый ритм, как бы. Да, и хочу тогда уже все практически перечитать этот первый модуль, поделать практики, и уже тогда вот этот, как школьник, который долго болел, и теперь наверстывает упущенное, что, когда класс его ушел куда-то вперед. Ну смотри, как тебе самой комфортнее, как бы в этом плане, если ты считаешь и чувствуешь, что тебе важно как бы добирать те темы сначала, да, добирай спокойненько их изучай. То есть у нас и есть наша программа, мы движемся каждый в своем ритме, да. Вот. Ну да, вот в этом прелесть. Угу. Вот в этом. Поэтому мы тебя будем поддерживать на том этапе, на котором ты будешь находиться. Вот, и в этом плане как бы будешь двигаться в своем ритме, и ты в любом случае, вот, скорее всего, в январе будет новый поток, будет желание, заскочишь и в новый поток, как говорится, и там доберешь все свои темики или какие-то моментики, да? Да, ну поэтому да, потому что здесь же надо же не только прочитать, это надо же еще хорошо проработать. Именно проработать, чтобы именно прийти к себе, чтобы, да. Потому что получается, так, что я с работы с понедельника, я понимаю, что если в отпуске это вот это был завтрак, это был ужин и был перекус, то сейчас я понимаю, что вот это вот начинается это кофе, которое вот, в принципе, я на самом деле понимаю, что первая чашка, она мне нужна, все остальные, это вот в принципе моя кафета. Да. Вот для меня кофе, это, наверное, то пирожное, это та конфета или еще что-то, это кофе. Да, ну вот я говорю, что поэтому каждый свое. Для меня тоже, например, я когда сладкое сейчас не ем, и я вот иногда себе делаю кофе или какой-то латте, да, я понимаю, что да, это тоже слабость какая-то моя, это тема, с которой мне надо поработать, но вот как я до этого сказала, есть периоды, когда пока ты не готов это отпустить. Ну, просто не готов, и все. Честно себе признаешь, я пока не готова эту занозу из жопы вытащить. Пусть она у меня еще побудет. Вот. Поэтому... Да, да, да. Потому что я понимаю, что вот первая чашка кофе, да, это, в принципе, надо как бы проснуться, потому что у меня та же самая система. Я всю жизнь жила с низким давлением. Да. Мы всегда удивлялись, как ты вышла выходить на работу. А ты кофе пьешь с молоком или черное? Молоком. А, с молоком. Угу. Да, но при том же я пока забиваю, но при том же я уже покупаю, что сейчас это или манрепим, или это или кайроюк. Да. Я не покупаю вот молоко, после 2.5-3, вот это какие-то сливки нет. У меня уже давно, наверное, селитель между, как бы, или это миндальное молоко, и при том же я люблю это био-миндальное молоко, а не... Или я, как сказать, или, в принципе, покупаю этот кайрорек бариста, который сейчас, в принципе, в любом сервере, в любом группе продается. И, в принципе, даже когда делаю себе утром в мультиварке кашу геркулесу, я никогда ее не делала с молоком. И тогда я ее делаю на воде, в принципе, добавляю туда, чтобы или там ложку меда, или замороженную вишню. Да. Если вдруг мороженое замороженное, вишня там закончилась, тогда я тогда добавляю это миндальное молоко. Да. Ну, это, как бы, в принципе, как бы для меня тогда все это. Поэтому у меня, как бы, не проблема с завтраком, потому что завтрак у меня, как бы, четко налаженный. Да, в принципе, да, или для овсянка на воде, или это йогурт какой-то мать-мата, который 4%, или 5%, так сказать, или до 5%. До 5%, да, при том, что беру еще и процентный. Ну, помнишь, мы с тобой вначале говорили тоже, что как бы у тебя сейчас энергии как будто бы не было для того, чтобы и спортом заниматься, и чем-то еще, да? Да? То есть, в принципе, мы с тобой сейчас сладкое уже убрали, да, уже нету вот этих вольтов, да, нету вечерних таких перееданий. Нет, вольтов уже нету, вот. Всё, я уже не могу, вот я только начала этот, я уже думала, что я тут даже, помню, отпуском открыла просто вечером вольт, я, понимаешь, начинаю просматривать, и даже когда я приехала с отпуска, открываю, смотрю, даже моя кондитерская, там доставка бесплатная, а я смотрю, тут, понимаешь, я не хочу. Супер, не то, что она, супер. Там, а я этого просто не хочу, я не хочу вот этого мира, потому что не хочу этого карманчика, хотя вот раньше, вот если бы я увидела, что доставка бесплатна, и мне не надо платить, потому что там пирожные, в принципе, вот, за 4, я так сижу, думаю, говорю, а зачем мне тратить, ну, как сказать, на это деньги, я лучше за эти деньги пойду на массаж. Вот, вот, я тебе и хотела сказать, что мне нравится, что у тебя сейчас происходят изменения, да, пусть, может быть, вес не двигается быстро, но что у тебя уже ушли, как бы, в лишняя еда, и у тебя начинает появляться вот эти деньги, которые остаются, да, ты начинаешь их вот на массаж, да, и мне кажется, следующим этапом как раз было бы классно, да, настолько энергетически себя зарядить, что ты как бы начнешь и спортом заниматься. Да. Вот, вот это наша задача, то есть поставить новый ритм жизни на рельсы, а там дальше уже все пойдет. Вернуться к тому, чему как бы, потому что, как сказать, вернуться к тому, что, ну, что когда-то было. Да, потому что... да, да. Как ты сейчас себя чувствуешь, когда, может быть, вес не так много уходит, да, но при всем при этом, как твои ощущения, вот когда ты только-только вот принимал решение, что ты хочешь пойти к нам в программу, да, и вот то, как ты сейчас себя... Сейчас я могу сказать, что это что вследствие того, что я стала вдруг понимать, что я не буду, ну, как сказать, я стала меньше заказывать такси, и тут я, наверное, идя на работу, вот этих уже полчаса проще, вот как бы, ну, 20 минут этих пешком трудно, не то, что начинаю злить, я просто, я даже не злюсь, я просто прихожу к выводу, что мне стало, если раньше я прилетала как ракета, то сейчас я понимаю, что вот с этими такси, зачем мне идти пешочком, да лучше я поеду на такси, а зачем вот я возьму пирожное, то я думаю, сейчас я понимаю, что знаю, что мне, например, я не такой скоростью уже хожу. И я понимаю, и вот если бы, например, может быть, 2 недели мне было бы обидно, и я бы злилась, то сейчас я просто к какому-то логическому завершению прихожу, что вот так, а пора идти в зал. Класс. И не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы, в принципе, идти, ну, как сказать, чтобы и ходить быстро. Потому что я не люблю ходить медленно. Если я хожу, я хожу, как сказать, быстрым шагом. Да. Это даже сам главное, когда уходишь в отпуск куда-то, если едешь с кем-то, то говорят, ну, куда ты спешишь? Я говорю, да я не спешу, я устаю, когда я хожу медленно. Да, да. Ну, но вот это самое важное, что у тебя сейчас происходит трансформация на таком, знаешь, глубинном уровне. У тебя подготавливается новая основа, а когда основа будет готова, тогда все остальное будет уже намного проще двигаться. Да. Угу. И самое главное, что вот этот медленный ритм, он тебя не пугает. Пропала вот эта твоя импульсивная часть, что хочу быстро здесь и сейчас быстро похудеть, быстрых результатов, да, и неважно, с каким способом. А сейчас ты как бы приняла больше то, что как бы изменения, они фундаментальные, быстро не делаются, да, что может все двигаться медленнее, но у тебя поменялось отношение к себе. Да. Вот это... Вот это важно, как бы отслеживать, да, что как бы иногда не в весах дело, иногда дело как бы в чем-то другом, да, и сначала важно вот это отношение к себе, на, ну, поставить, а потом уже как бы потихоньку тело, оно будет само по себе уже отпускать все лишнее, что ему не нужно, вот. Плюс обращай внимание на структуру тела, может быть, у тебя сейчас тоже как бы структура тела меняется, да, что не сколько вес, сколько структура тела немножко меняется. И это тоже как бы большая часть, на которую стоит обращать внимание. И поэтому я как бы, я просто говорю, что я тогда прошлась, думаю, господи, так сижу, думаю, ой, а дырка какая-то у меня появилась, что это? Думаю, не-не-не, это не, как бы сказать, это мне как бы не нравится, и поэтому Мне даже массажистка сказала: о, наконец-то ты вернулась. Я говорю: а что? Я привыкла к тебе годами, ты раз, ну, по субботам ты ходила ко мне, вот, я даже времени никому не отдавала, как будто у тебя все время это было в 7 часов утра, в субботу в 7 часов утра. Да. Ты приходила, ну, потому что я всегда брала это раннее время, чтобы у меня суббота, воскресенье было свободно. Я говорю: а тут, говорит, тебе не было так долго, и я думала, что, наверное, что-то случилось или еще что-то. Говорит, приятно видеть, что ты начинаешь, как бы сказать, возвращаться к этому. Okay. Я тут постепенно, что вот, вот у меня появляется, как бы, уходит, у меня появляется этот масса, я не реагирую на волты-болты, и, в принципе, я теперь хочу вернуться в зал не потому, что я хочу похудеть, а потому что мне это нравилось. Мне нравилось просто ходить в зал. Супер, супер. Ну, вот это самое важное. Это значит, что, как бы, ну, я говорю, на глубинном уровне идут изменения, не на поверхностном, и вот это вот, вот это круто, как бы... Похвали себя вот походом в спа, как говорится, да, и скажи, что это за то, что ты делаешь изменения на таком действительно, ну, сильном уровне. Это очень важно. Потому что, ну да, потому что в конце концов, ну, ну, как сказать, да, потому что если стройность — это молодость, и поэтому да, я понимаю, что законы гравитации никуда не ушли, они остаются, и все мы стареем, но просто как мы это хотим, как мы это стареем? Или это разбор, я не знаю, как студень теткой с погашенным глазом. Или, извините, ну, как сказать, смирись, тощая корова — это еще не газель. Да, это есть такие. Поэтому, да. А еще я вам готовлю к тому, что я вот дописываю буквально, мне еще немножко сегодня-завтра допишу по частям тела. Вам новую, как бы, запись. И вышлю, как бы, зоны, на которые я бы обратила внимание, да, каждый для вас, да, и вышлю вам материал. Если не успею записать в аудиоформате, вышлю хотя бы почитать, да, какие зоны, какие травматики могут внести в себе, что с этим делать, и как бы тоже дам алгоритмы, как можно с этими зонами поговорить. Вот, и опять-таки эти зоны нам дадут, как бы, возможность опять зацепить какую-то тему для того, чтобы, ну, глубоко копнуть. То есть если какие-то травмы бессознательных причин, можно вот как раз-таки отрабатывать, смотря на себя в зеркало. Вот. Так что все это скоро-скоро будет готово. Дам вам дополнительные материалы, чтобы вам было веселее. Вот. И еще, наверное, тоже во втором модуле, вот у кого есть функция к лошадям пойти, я думаю, что можно будет потеплее одеться и тоже спланировать какой-то поход к лошадям нам. А когда это будет примерно? Ну, это вот, суббота-воскресенье? Да, я думаю, что это будет суббота-воскресенье, но я напишу в чат, вот, и там уже будем договариваться, в какой момент, с какими темами. Я думаю, что на следующей недельке тогда мы с вами еще встречу сделаем, и тогда мы с вами уже договоримся, какой денек, кто захочет, можно будет к лошадкам отправиться. Вот. Мне главное, чтобы у нас пара была по два человека, тогда это недолго будет очень длиться, чтобы не замерзнуть, потому что все на улице происходит. Вот. И, ну да, да, да. Да, и тогда мы с вами пообщаемся с лошадками. То есть такая функция, я думаю, уже есть готовность, есть уже осознание, чем мы занимаемся здесь, да, и теперь уже можно более такие какие-то темы как раз-таки через встречу с лошадьми делать вполне. Вот. Ну, я об этом сообщу заранее, так что в этом плане. Окей, супер. Ну что, есть еще чем-то, чем хочется поделиться сейчас или дадим? Ну, я освобождаю эфир для девочек, то, может быть, кто-нибудь еще хочет поговорить. Да. А я, допустим, послушала. Спасибо большое. Тебе, мне очень нравится твой голос, он такой более спокойный стал. Так что отпуск тебе на лицо. Ну, девочки, нужно всем время от времени, так сказать, отвлечься, отдохнуть, потому что на самом деле, что, как бы у нас ни было хорошо, но как новые эмоции, они всегда идут нам на пользу. Конечно. Ну вот радуйся, смотри почаще фотки и возвращай себя в те прекрасные моменты, которые тебя радовали в отпуск. Супер. Ну что, Галина, пообщаешься с нами? Как у тебя там дела идут? Есть ли у тебя возможность? Привет. Я тут, правда, не с самого начала. Ничего страшного. Слушаю, потом послушаю повтор. Расскажи, как вот, у тебя. Ну, у меня пока тоже на паузе, как бы, получается, потому что я сижу тут на больничном с детками, и у меня... я успела проработать тему свою с детством, там... Вот эти потребности детские, которые, получается, мы не получаем, да, угу. Потом мы ищем либо с еды, либо от партнеров, да, то есть вот эта дырка, то есть я вот эту тему как бы так успела проработать. Рассказывай давай. Вот. Что тебе понялось, что открылось, что осознала и какие изменения вообще почувствовала? Ну, у меня было такое, что так как я росла без отца, да, то есть в детстве, и мне хотелось от мамы, наверное, больше такой поддержки, защиты, да, то есть, а меня часто, ну, там, и ругали, наказывали, ну, это другой, как бы, стиль воспитания, да, когда, как сказать, если двойку получила, все, Армагеддон устраивался. И потом я понимаю, что с мужчинами я тоже, например, да, как бы... где-то вот этой защиты, где-то опоры такой вот еще и так далее. Вот. Ну и также с едой, в принципе, как только дырка появляется, да, то есть пытаюсь это заесть. Но вчера, прорабатывая практику, я поняла, что у меня были другие люди, которые мне все равно давали какую-то защиту, поддержку. Там были какие-то ситуации в жизни, которые вот у меня вчера всплыли, да. И я понимаю, что я была не одна, что все-таки как-то вот... Вот, то есть просто, да, нужно иногда, наверное, это видеть. Угу. Не зацикливаться на том, чего нету. Да. Вот, а вообще у меня в плане еды сейчас такой, наверное, был период, когда вот как с конфетами, как с кофе, да, то есть я как бы себя пробую. Ну, видимо, то, что я на больничном сижу, да, то есть пытаюсь как-то это компенсировать, то есть, ну, вот, да. Чтобы энергию и так далее. И я реально пробую, я понимаю, что я что-то даже сладости какие-то купила, не помню, что-то я купила такое, и думаю, нет, это не то, как бы. Вот прям я почувствовала, что я хочу там виноград, апельсин, то, что вот сок. Мне вот прям хотелось именно сладкое, но чтобы вот это... А вот эти конфеты, они как бы сладкие, но ты просто не хочешь воды, да, то есть, а сока как такового нету, да, то есть, ну, тот же самый сахар, его можно как бы другим способом. Насчет кофе, у меня тут тоже был эксперимент, и у меня получилось... Ну, на, так скажем, как передозировка этого кофе. Мне тут один день так дурно было. На прошлой неделе я была на колитусах, и там, значит, вот у меня соблазн, когда кофе вот именно с аппарата, вот такой вот... качественный. Да, и я решила, ну, как сказать, редко, но метко... выпить. И я что-то после этого вообще больше кофе пока что не пью. У меня тоже проблема, чуть заниженный гемоглобин, плюс у меня был ранний подъем, например, раньше на работе. Мне приходилось в 4-5 утра вставать, и поэтому для меня одно время я реально верила, что кофе, оно дает энергию. Да. Ну, на самом деле, я пробовала, например, когда я дома, когда я не работала, попить зеленый чай вместо кофе, я точно так же себя нормально чувствовала и так далее, да, то есть иногда, может быть, лучше там 10-15 минут днем поспать, чем вот иногда это кофе пить, допустим, да, то есть у меня как-то с кофе спокойнее, но иногда вот все равно хочется как-то вот эта память какая-то вот такая. Да, еще вот то, что ты сказала, что кофе, когда его дают вот из аппарата, где-то качественный, то это явный признак того, что как бы, как это, для тебя какие-то продукты имеют значение как подтверждение статусности или подтверждение, что деньги есть. И это тема, с которой тоже можно работать, так как говорится, просто вот, ну, насколько, как бы, подтверждение того, ну, вот, например, люди, которые богатые, они там по ресторанам ходят все время, да, и показывают, что какие они богатые, Вот. А люди, у которых денег, может быть, не так много, то для них тоже выход в ресторан – это прям как показать, что деньги есть. Да, у наших родителей была такая история о том, что, например, деньги экономились, да, все время, и потом, например, день зарплаты, и тогда домой покупалась куча всяких сладостей, устраивался, как бы и отмечался день зарплаты реальный, да, у кого-то это алкоголем завершалось, да, у нас это точно помню, и действительно алкоголь, это было много еды, готовки всякие, да, и это были какие-то сладости. Поэтому как бы просто это тема, с которой вы можете прорабатывать, как бы вот насколько для вас является вот это вот, ну, какое-то сладость или кофе или еще что-нибудь, вот, ну, элитное, скажем так. И насколько вот эта элитность, это подтверждение, что у вас в жизни сейчас все хорошо. Как бы, и просто проработать эту тему для того, чтобы в следующие разы было бы немножко как бы легче. Ну, находиться в таких ситуациях, и чтобы они на вас такого сильного влияния не имели бы. Вот. Для меня это точно актуальная тема, и, ну, как бы проблемы с финансами с какими-то, да, и отображение это сразу в еде. Вот. Поэтому, если кому это близко, ставьте эту тему, берите любой алгоритм и прорабатывайте. Тина, можно я попросить микрофончик отключить, чтобы мы там этот... А, все, я отключила. Ну, так что вот так вот. Как ты думаешь, это твоя тема? Да, да, да. Да. Ну вот супер, поработаешь, расскажешь нам, как удалось, что открыла, что осознала при себе. Что еще открыла, что еще осознала, когда делала практики? Как вообще подготовка? Готова ли ты на меню заходить с нами тут на чистку? Как думаешь? На чистку? Да, хочу. Но как бы думаю в плане, как мне это совместить с работой. Что тебя надо смущает? Подумать. Что ты думаешь, что не получится? Где думаешь, будут сложности? Мне сейчас, например, сейчас, да, бывает такое, что если я хочу кушать, ну, как бы я привыкла свое какое-то, да, режим, да. И вот совмещать этот режим вместе с детьми иногда бывает, допустим, проблематично. Или соблазны, да, бывает, что вот дети садятся кушать, блин, тоже что-то в рот запихнуть. Так бы я на кухню и пошла бы, и не стала бы, да, то есть. И также на работе, вот именно как в плане графика, чтобы вот... Плюс, например, эти перекусы, я какое-то время, в прошлый раз носила с собой коробочки, сейчас для меня это проблематично таскать с собой свои коробочки на работу. Не знаю, надо продумать вот именно, как это с собой, как это воплотить. Смотри, как это воплотить. Первое, что можно сделать, прям рекомендация для многих, да, берите вот этот разговор со страхом, практику, только вместо страха слова поставьте сопротивление, да, и посмотрите, для чего вам и вашему организму нужно сопротивляться и находить сложности там, где их по факту не существует, да, и как бы, ну, у меня, например, вот я как проговариваю сейчас, у меня вот в сопротивление впихивается слово финансовые проблемы, да, то есть я понимаю, что именно финансовые проблемы как будто бы мне помешают как бы двигаться по меню, потому что, например, мне нравятся смути и какие-то вкусные эти манго и ананасы, а они как бы сейчас дорогие, и я начинаю придумывать проблему там, где ее на самом деле не существует. Уж 1 евро потратить на, ну, или там 2 евро потратить, чтобы купить свой любимый смути, или там купить 2 банана и там еще какие-то фрукты и забабахать это все в блендере, ну, это бред. Бред, но наш мозг, он устраивает вот эти игрищи на пустом месте, поэтому, как бы, первое, что нужно сделать, это, ну, как бы, прослушать всякие практики, которые относятся к меню, да, и к полезной еде. И второе – это проработать просто вот эту тему сопротивления для того, чтобы понять, для чего вам это сопротивление в вашей жизни, от чего вы сами себя удерживаете, что как бы мешает ну, вот этому движению вперед. И я думаю, что там откроются какие-то новые темы, идеи и мысли, и пойдет большой импульс энергии, если от этого лишнего освободиться. Вот, прям это рекомендация. Вот. А второе, просто даже если как бы не идеально, но я все равно предлагаю проходить это меню, пусть у вас там будет эта чашка кофе, ну, образно говоря, да, в день, как бы, но, а все остальное, часть времени вы будете питаться по меню, да, это уже будет круче, чем вообще ничего не делать. Ну, пусть у вас будет там в середине дня это одна конфета или какой-то блинчик, который вы там сидите, но все равно это будет круче, чем вообще ничего, ну, не сделать. И это будет некий опыт. Даже если он будет не идеальный, то это опыт. Вот вспомни, Галина, например, как ты первый раз ехала на автобусе. Это же не была идеальная поездка, да, ну, как бы, как водителя, да, скажем так. Вот. И поэтому, как бы, ну, вспоминай этот опыт, что но когда ты проехала первый раз за рулем самостоятельно, ты получила вот этот опыт. И поэтому в следующий раз, когда ты едешь, тебе уже легче, у тебя уже лучше получается. И так постепенно. И точно так же с нашим меню или с нашей чисткой. Просто пройдя один раз этот путь 21 дня, это вот огромный опыт. Вот как сегодня утром Мария сказала, да я безумно жду уже этой чистки, потому что я уже помню, как это было в прошлый раз. Это было нисколько не сложно, и я точно знаю, что у меня в этот раз будет мега круто все получаться, и как бы очень легко пойдет, потому что просто есть уже первый опыт. Поэтому просто не бойтесь получать новый опыт, я бы вот так сказала. Неважно, какой бы он ни был, просто дойти до конца. Ну вот как-нибудь, да по-своему и дойти до конца. Поэтому как челлендж такой. Спасибо, да. Да, да. Я думаю, что да, это как раз те темы, которые надо мне проработать. Ага, ну супер, если нужна помощь, как говорится, да, ты всегда знаешь мой номер телефона, можно вместе эти темы как бы работать и делать. Вот. Окей, есть ли еще чем хочется поделиться сейчас? Пока нет. Окей. Ну что ж, давай передадим эстафету следующему. Настя, тебя давно с нами не было. Расскажешь нам пару слов, как у тебя там дела идут. Если у тебя... Да, всем привет. Привет. Извините, да. Я не поняла, куда нажимать. Все, рассказывай, как ты живешь, что у тебя там интересного происходит, как ты себя чувствуешь. Ну, была очень рада слышать всех предыдущих ораторов, очень интересно. Тоже из-за того, что подорожали фрукты и все остальное, сейчас думаю, что купить, и не всегда выбор падает на фрукты, и понимаю, что нет, надо лучше расхочется смузи, себя побаловать им, чем потом, не знаю, лишним бутербродом или чем-то таким. Но у меня, если честно, изменений никаких нет. Я вешу 100 до сих пор. Какая-то все равно каждый день какая-то суматоха, выжатый как лимон. Единственное, конечно, уже нет такой ужасной усталости, как была летом, например, когда я работала намного больше. Сейчас уже какой-то такой проще ритм, и я все не понимаю, как его довести совсем до... состояние, когда я в порядке, когда я вообще рада к вечеру, так же, как я там утром или днем. Но начала выходить на тренировки 2 раза в неделю. Да, я дошла до них, я тренируюсь в зале. Так, как тебе нравится? Заставляешь ты себя, как тебе? Это движение. Я заставляю, но, знаешь, это из разряда идти туда очень сложно, а оттуда потом выходишь очень счастливой. Окей. Это точно работает так, и когда этот момент фиксируешь у себя в голове, то с радостью идешь уже потом и в следующие разы. Вот сейчас я до этого начала доходить. Удается ли тебе прослушивать какие-то наши материалы? Я начала, только я еще на первом модуле сижу, его не дослушала. Окей, что ты уже послушала, что уже для себя открыла, поняла, пока слушала те первые вещи, которые... Ну, насчет сладкого, что оно не нужно, оно заменяет нам какие-то а-ля из детства ощущения. Угу. Хотела это, наоборот, с тобой обсудить. Вот ты можешь сказать мне, пожалуйста, как правильно... Я, например, по ночам ем мороженое. Ну, как? Я прослушав то, что я услышала, и девочек сейчас, как они выбирают что-то другое, не могу уснуть без мороженого. Нет. Пропала куда-то. Алло, алло. Хотя я... Да. Еще раз повтори, пожалуйста, куда-то пропалось все. Как это дело все можно хоть на что-то другое заменить? Смотри, твоя задача не заменять, твоя задача убирать это. Я так понимаю, у тебя есть определенный свой особый ритм дня, да, когда ты позже встаешь и позже ложишься спать. И ночное поедание мороженого, это все равно, что мы просто в обычное время вечером после обычного ужина тоже бы кушали мороженое на ночь, да, то есть просто у тебя это происходит ночью, у нас бы это происходило на пару часов раньше. Но сам факт, что мороженое, ну, как бы перед сном, это точно как бы, ну, не то время, когда можно его съесть. Если безумно хочется что-то съесть, ну, съешьте его днем, как бы, да. Вот, и успокойте свою душу. А вообще задача наша в том, чтобы мы через вот эти вот алгоритмы практики, через вот эти вопросы, которые у нас там есть, чтобы мы убирали зависимость к этому мороженому. То есть ночное мороженое, оно же что-то для тебя значит, что-то ты от него хочешь получить. Вот что это? Обычно вечерние зажоры, это, скорее всего, проблемы там в... отношениях, да, то есть вечерний зажор это связан с тем, что или это напряженный день какой-то, да, вот, например, в первом модуле первый урок, он как раз все это рассказывает, вот наш ритм дня и откуда, ну, вот вечером хочется больше есть, просто потому что днем было напряжение много, и тогда вечером мы его снимаем через мороженое. Если у нас нету секса с партнером, да, тогда мы устраиваем этот секс, грубо говоря, с мороженым. Если у нас просто проблемы в отношениях, мы устраиваем романтику с мороженым. И вот получается, как бы там есть определенные темы, почему вечером хочется вот этого сладкого и что оно нам дает. И по сути тебе что надо сделать, выписать эти темы, что для тебя значит вот это мороженое. И пропало. Угу. И по идее вот эти темы выписываем и начинаем их как бы класть в алгоритм и прорабатывать. Если мы это не прорабатываем, то, ну, как бы, ну, это и есть как бы небольшая ваша ответственность. То есть, например, я могу здесь распинаться и раскладывать много-много идей, вот, но вся задача это в практике. Поэтому, ну, наш курс это практикующий курс. Если мы не практикуем эти все упражнения, задания, у нас и не будет результатов. Вот нравится или не нравится. Я точно так же в голове, например, вот там с этим же печеньем, да, каким-то, два дня подряд у меня тут была история, да, я понимаю, что если я это сейчас не проработаю, то просто чтение книги какой-то, оно мне не даст никаких результатов. Прослушивание аудио не даст никаких результатов. Надо просто садиться и по вот этим вопросам идти. И тут уже как бы ответственность. Я не помню, в каком у нас, где у нас тема ответственности, была она у нас уже или нет, или будет еще. Но в любом случае, как бы, я свои 100% сделала, да, я дала вам классные материалы, да, а теперь вы должны свои 100% сделать. Как это выглядит на примере? Представьте, что вы идете в горы, и вот у вас есть инструктор, который вас ведет в горы. И вы 100% уверены в своих способностях и знаниях, да, идти в эти горы. Вы точно знаете, что вы по инструкции будете там забивать колышки в нужных местах, да, ставить какие-то отметки в нужных местах. Вы точно знаете, что вы возьмете с собой воду. Вы точно знаете, что возьмете с собой дополнительные какие-то ремни, оденете специальную обувь. То есть вы в себе 100% уверены. И вот вы идете с инструктором. И этот инструктор, представьте себе на секунду, в горах будет проявлять только 10% ответственности. Как вы думаете, ну, как бы с таким инструктором захочется как бы вообще в эти горы идти? Когда ты понимаешь, что ты не знаешь, какой момент он может вас подвести, ты не знаешь, какой момент он поставит эти колышки какие-то, да, не поставит, возьмет он страховочные ремни, зафиксирует, не зафиксирует. То есть слону понятно, что с таким инструктором, ну, как бы вообще вы в эти горы не отправитесь. Вот, и получается, как бы, ну, ответственность, она заключается в том, что оба человека вкладывают свои 100% для того, чтобы достигать результаты. Поэтому, как бы, я свои 100 вам дала, я их даю, и даже больше, чем 100, готова давать, потому что мне это нравится, мне это приятно, я сама с этим работаю. А теперь ваша задача, ваши 100% взять и начинать применять в жизни. Вот, выполнение заданий, прописание алгоритмов, прослушивание аудио – это ваши 100%. Если мы это не делаем, нету результата. Поэтому, как бы, а если мы вообще даже, ну, кто-то не открывает модули, да, ну, бывает такое, там, ритм жизни быстрый, еще что-то, то есть, есть 500 миллиардов разных отговорок, как мы снимаем с себя ответственность, 500 миллиардов разных идей, как можно снять ответственность с себя. И все эти истории о том, что нету времени, это истории. И я человек, который как бы про ответственность сделал огромный модуль, я человек, который про ответственность много читал, я на разных курсах про ответственность изучала, на тренингах изучала эту тему. И я понимаю, что истории — это просто истории. И человек либо хочет, он делает, либо он придумывает истории. Вот если есть время придумывать истории, так лучше как бы, ну, потратить это время на то, чтобы сделать какое-то упражнение или послушать 5 минут. Пусть некачественно, пусть как бы неуглубленно, пусть не на все там, на всю глубину, как бы, да, которую можно получить из всего этого. Но, тем не менее, лучше сделать хоть как-то, чем не сделать вообще. Поэтому в этом плане результатов не будет, если ничего не делать. Вот. Поэтому как бы, в этом плане я уже, ну, так попробовала выстроить весь наш модуль и обучение, чтобы максимально легко все это было бы делать, что, ну, просто прослушивая уже эти материалы, которые я вам даю, уже на этой теме можно как бы намного легче себя ощущать и намного проще как бы двигаться к своим изменениям на каком-то таком подсознательном уровне. Вот. Ой, Валентина, извини, случайно отключилась на последних несколько минут. Да. Если не сложно, можешь, пожалуйста, повторить как-то кратко? Ну, ты потом прослушай, я тут много про ответственность говорила, да, что в этом плане, если ты не слушаешь модули, да, просто не слушаешь их, ничего не делаешь или делаешь очень мало, то и результат он не может быть больше, чем ты делаешь свой вклад. Да? Я с этим 100% с тобой согласна. Я начала слушать модули, да, и моя жизнь завертелась опять, вот я только до них добралась, да, и опять все недели пролетела, я даже сказать не могу. Ну вот ночью мне по ночам не слушаются модули. Понятно, потому что спать хочется уже. Да, но не спать хочется, нет настроения учиться, знаешь, то есть уже какой-то такое максимум я рисую или залипаю в телефон, и все на этом. Знаю, что нужно без телефона быть, но это вообще практически невозможно, это зависимость. Точно так же зависимости эти. Смотри, у тебя много убеждений, много историй. А тебе нужно, как говорится, взять, ну, в утреннее время, да, вот сейчас, пока например гуляешь с собакой. Вот прям тебе живой пример. Я на улице не слушаю почему-то. Я не люблю наушники. Мне холодно ушам всегда. И То есть я вот отказалась, я ни музыку не слушаю, ни чего-то другого на Хорошо. Улице. Дома, пока Но я могу слушать. Или готовишь. Да, вот пока убираю, готовлю, mm-hmm. точно совершенно могу, вот. Это правда. Вот, то есть пока убираешь или готовишь дома, да, или там стирку закладываешь, там вещи раскладываешь mm-hmm. по шкафам, включаешь и слушаешь информацию, а потом проделываешь практику. Как бы, может быть, ну, как бы, конечно же, классно все с самого начала все это сделать, потому что, ну, каждый урок, он углубляется все глубже, глубже, глубже. Вот, но, может быть, тебе стоит сейчас начать с темой страхов и разговор со страхами. Я тебе отдельную ссылку уже высылала, не знаю, да. что сделала, слушала, нет. Получилось я начала ее слушать, опять не доделала, и мне не хватает за один раз доделать времени. Угу. Окей. Ну, значит, как бы разбиваешь на 2-3 этапа, да, и Может, делаешь да, это как бы... Не обязательно за один раз делать. Да-да-да, и делаешь на 2-3 этапа. То есть единственное, что когда мы делаем практику уже, саму практику, ее надо довести до конца за один этап. Потому что если вы остановитесь, то в следующий раз вам нужно за раунд. Потому что, ну, все-таки начало практики или прописание каких-то ответов на вопросы, это как бы некое трансовое состояние. Вы входите, там, например, в ваше прошлое. И в этот момент очень важно, ну, погружаться в это состояние. Вы проживаете какие-то эмоции или какие-то ощущения. Поэтому в следующий раз... Вы не будете в этом же самом состоянии, поэтому глубины проработки не будет. Поэтому надо все будет делать заново. А прослушивать теорию, конечно, можно в 2, 3, 4 этапа. Ровно столько, как вам, ну, это удобно, как бы, да. Главное это сделать. И поэтому твоя, может быть, задача, что делать с мороженым? С мороженым ты конкретно берешь алгоритм, не можешь, не успеваешь слушать, просто бери вопросники, наши, да, то есть открываешь вопросы, самопомощь при переедании, самый простейший алгоритм, и начинаешь, что за ситуация, почему я хочу есть, что в этой ситуации такого особенного, что мне хочется этого мороженого, почему это мороженое хочется именно вечером, и вопрос за вопросом идешь, и приходишь к тому, что есть где-то в детстве история, которая... тебя вызвало эту привычку есть по вечерам мороженое, или это где-то юношество какое-то, или вообще откуда родилась привычка есть вечером мороженое или ночью. Вот. И с этой темой просто ее вытаскиваешь в тетрадь, вытаскиваешь ее на вот эту осознанную часть нашего мозга, скажем так, и в какой-то момент, когда ты готова, ты ее отпускаешь. И когда ты отпускаешь, в принципе, не должно быть желания этого мороженого. Я вообще для извращения рекомендую ставить эту банку с мороженым, самым вкусным мороженым причем, перед собой. И вот пусть оно стоит, пока вы делаете эти практики. Вот. И потом, если практика завершилась великолепно, что захочется сделать, пойти и выкинуть эту банку мороженого. Не положить в морозилку на следующий раз когда-нибудь, когда гости придут. А настолько как бы идет проработка глубокая, что ты понимаешь, что ты никогда в жизни это мороженое больше не захочешь. Все, и ты берешь, выкидываешь эти 3 евро, 4 евро, что стоит это мороженое, выкинуть в помойку, как знак того, что завершилась работа с этой темой. Мне кажется, это классный ритуал. Поэтому как бы... Ну, бери, пожалуйста, тебе задание на сегодня, в течение дня, найти для себя время, взять это мороженое из холодильника, вытащить, может быть, все мороженое, которое есть у тебя в холодильнике, разложить его на стол и прописывать вот эти ответы на вопросы. Если сама не справляешься, напиши, пожалуйста, мне, я тебе помогу, мы сделаем это вместе, как бы в онлайн-формате, там, или еще как-то, или я могу... Там, может быть, какой-то момент, день выбрать, я приеду к тебе, вот, и просто как бы избавиться от этой истории, вот. И потом все это выкинешь в помойку или сольешь там в унитаз и баночки положишь, будешь в них потом фрукты складывать. Я думаю, я смогу сейчас прям сделать, потому что это единственное время, реально, это мои утро, которые... Ага. Ну, единственное для меня актуальное по учебе. И, расскажи, и пожалуйста, как, извини, перебила тебя, как у тебя прошла, когда мы с тобой делали практику, персонально мы с тобой работали, и у тебя была там история с родителями, вот, и ты писала, что печенье, зависимость к печенью должна уйти после проработки глубокой. Скажи, пожалуйста, как у тебя с печеньками сейчас дела? Я не ем печеньки, но за это время у меня было дважды, что я все-таки съела печенье. Это моя подруга приносила печенье ко мне на работу. Так. И я была первый раз в тренировке. Ага. И я просто автоматически парочку их в рот засунула, но потом вспомнила про проработку, что это моя потребность в любви. И убрала их от себя. То есть не было такого, супер, что я много их ела. Супер. И потом еще один раз было с теми же печеньями, которые автоматически у меня ел ребенок, и я что-то за ним доела. И такая, а это же печенье. Ага, окей. То есть, в принципе, уже есть новое отношение к печенью, можешь себя остановить. Да, могу себя остановить, то есть не было бы как в прошлый раз, это там до, ну, пока, не знаю, пока хочется, я бы ела, то есть быстрее пришло осознание, просто когда я, ну, вспомнила, что это печенье, а не кто-то другой, и уверена, что сейчас, если о мороженом не говорить, то у меня откликается сердце, что это на секс с партнером, потому что как раз его я, наверное, и заедаю, и я постараюсь сейчас проработать эту тему прямо после нашей речи онлайн. Ну, девчонки, давайте вот ну, как бы честно, у меня тоже были периоды, когда я жила без партнера, и у меня есть знакомый, который говорит, лучше не есть ничего, чем есть, что попало, лучше быть одной, чем быть с кем попало. И у меня был период, когда я была одна. Ну, чего ж тут смущаться, девчонки, ну, блин, заказываем вибраторы и развлекаемся с ними. Но лучше так, чем мы будем как бы вот эту энергию, которая у нас скапливается, она у всех скапливается, у мужиков скапливается, у женщин скапливается. И всем необходим этот выход. И если нету партнера для души, для тела, который просто, вот знаете, чтобы просто был, значит, есть разные другие способы, и мы не стесняемся этого. Просто как бы, ну, находим для себя время и делаем себе массаж. Это все равно, ну, самомассаж, грубо говоря. Берите это как самомассаж. У меня, например, во время, я пока беременная была, и у меня с мужем как-то не было стыковки, но я где-то вычитала, что если как бы все время заниматься качественным сексом, все время работать над своими мышцами внутренними, тогда не будет разрывов. Девчонки, я родила ребенка последнего, 430 килограмм. 4 килограмма, у меня ни одного разрыва не было. Просто потому, что я понимала, что мне нужно, если у меня с мужем нету качественного секса, или он есть, но такой, какой он есть, но мне надо было разрабатывать мышцы. Просто внутренние мышцы этого таза. Ну, я просто как бы, ну, работала с вибратором, просто потому, что я понимала, что я не хочу разрывов после рождения ребенка. И у меня этого получилось. И это было как, ну, массаж. То есть, как мы ходим на массаж спины, ходим на массаж антицеллюлитный какой-то, да, там, к остеопатам ходим. Ну, почему? Ну, как бы, это же та же самая мышца. Поэтому, как бы, я считаю, что, как бы, нечего здесь стесняться. Вот, найдите для себя именно какие-то такие штуки, которые именно вас удовлетворяют, и получайте это наслаждение, ну, бог с ним. Чё тут, как бы, моралью какой-то, все мы взрослые тетки, как бы. Да, я тоже поддерживаю это, совершенно хорошо к этому отношусь, потому что нет сил к вечеру какие-то, я не знаю, вообще, то есть это силы есть с утра и днем, вечером уже мы, правда, все, что я делаю, это я гуляю, догуливаю свои километры с собакой там до 7-8, то есть я 2 часа гуляю по вечерам, и какая-то максимально там помойка посуды происходит, сбор игрушек, и больше ни на что меня не хватает, потому что, понимала, я там ни фильмы не смотрю, то есть нет такого, что я... Вот телефон есть, пролистывание каких-то роликов там в ТикТоке, в Инстаграме есть. Но это отключение мозга, это, ну, это уход в никуда, как говорится. То есть я даже, у меня даже на книги, которые я очень сильно, чтобы вы понимали, в каком я состоянии, я очень люблю сильно читать книги. Меня сейчас не хватает открывать книгу, читать. Да, ну, то есть апатия. Это такая. Именно вот какое-то тупое пролистывание только соцсетей. Надо выкидывать, я уже думаю, телефон, об этом я думаю уже год, наверное. И тогда, конечно, наверное, силы появятся. То есть тут просто взаимосвязывающие, знаешь, как... Ну смотри, бери опять практику разговор со страхом, да, и прям запиши, пожалуйста, себе куда-нибудь. Твоя тема – это разговор с вот этим состоянием апатии. Прям поспрашивать саму себя, зачем он это состояние апатии. Ну это некая депрессия, да. Я не врач, там специалист, психолог, прям, чтобы назначать диагнозы какие-то. Давайте называть это, ну, кто хочет депрессии называть, тот хочет называть апатия, да. Кто-то еще, может, какие-то слова, может, под, ну, туда поставит. Вот, то есть это некое состояние, когда ничего не хочется, да. Это некая такая, как бы, отключка от реальности, отключка от жизни, лишение себя тех же самых прочтений книг, да. И там очень четкие вопросы идут. Что будет, если это состояние у тебя останется? Что будет, если этого состояния не будет? Чего не будет, если этого состояния нет? И чего не будет, если состояние все-таки остается? То есть чего ты лишаешься в своей жизни? И уже отвечая на эти вопросы, начинает включаться осознанка, что, боже мой, что я творю вообще в своей жизни, чего я себя лишаю? И там дальше уже можно представить перед собой образ. То есть для тебя это какой-то образ, да? Который будет вот символизировать вот это состояние, которое у тебя есть. У меня один раз, когда я работала с какой-то историей своей, у меня, например, у меня был образ пластинки. Знаете, раньше такие граммофоны были, да? И вот у меня вот этот образ пластинки, что я езжу на одной пластинке, вот эта вся история, которая у меня в жизни происходит, это какая-то заезженная старая пластинка. И прикольное ощущение было, когда в конце практики я мысленно представила этот граммофон еще раз перед собой, я просто выкинула его на свалку, тем самым понимая, что как бы, ну, все, эта заезженная пластинка больше не моя история. Также у тебя будет какой-то образ, поговори с этим образом, попроси этот образ показать, что самое страшное может произойти в твоей жизни, если как бы ты... откажешься от этой апатии. То есть есть какой-то страх, который не дает тебе, ну, выйти из этого всего. Что-то тебя сдерживает, то есть какая-то выгода. Вот. И дальше прорабатывая эту тему, там есть пункты, ну, написать новый сценарий, как по-новому я могу свои дни устраивать, что по-новому у меня может быть, когда у меня много энергии, да. И тогда как бы начинаются новые сценарии. Вот. Дополнительно ко всему этому, ну, можешь сходить к семейному врачу и проверить свой гемоглобин. Ну, точно так же сделать кровь, анализ крови и проверить, как бы, все ли в порядке там с твоими витаминами. Вот, потому что если они не в норме, то на физическом уровне просто, хочешь не хочешь, ты будешь себя плохо чувствовать. Как болезнь, да. Поэтому просто надо будет определенными витаминами себя простимулировать, чтобы было больше сил, больше энергии, больше такого движухи и желания, как бы, что-то делать. Мне так приятно, что ты вот эти острые вопросы обсуждаешь. Спасибо тебе огромное, это великолепно. Ну, тебе спасибо, что задаешь их, значит, они ценные и важные. Потому что вот эта заезженная пластинка, когда ты сказала, у меня отреагировала идеально. Это же реально уже сценарии, которые я очень хорошо знаю, они реально не мешают. Надо копнуть в себя и понять, почему я выбираю их каждый раз, из раза в раз, а не что-то новое ищу. Ну вот, да, посмотри, сделай это упражнение, отпишись потом. Как у тебя прошло это все. Говорю, если сама не справляешься, пиши, буду помогать. Она то для вас есть, чтобы быть вам опорой, поддержкой, и чтобы вот эти все темы... Тем более, что ты увидела эффект. Уже с печеньем ты увидела эффект, что если как бы правильно все сделать, то как бы уже включается сознанка, уже не так много съедаешь, да, уже намного проще. Теперь следующая тема, еще с чем поработать, с автопилотом. Да, когда на автопилоте еще хочется, да? Ну, рука тянется. Вот этот автопилот. Что он для тебя значит? Зачем он тебе? Вот, то есть как бы с этой темой пообщаться. И так постепенно, одно за другим. Вот. Будет движение. Вот. Скажи, что еще у тебя, ну, интересного? Какие еще, может быть, открытия ты для себя сделала за вот этот... У меня в понедельник было радио Ку-ку, пришли на экскурсию ко мне на эстонском языке. О. Вот следующую среду будет в 8:30 утра Ку-ку радио про музей мы будем рассказывать. И от этого перевернулось, то есть вот весь график, который я на той неделе выстраивала, где я преодолела, ну, уже меньше 100 килограмм начала весить. Да. Раз немного это все вернулось, потому что какая-то сумасшедшая опять неделя, вот это все радио, все сделало так, что опять все кувырком идет у меня, а уже четверг. То есть сегодня вот первый день, когда я опять выходная. Ну, то есть это при том, что у меня, как я говорила, отпуск месяц. Вот я один раз в неделю теперь могу жить для себя. Да. Но это четверг, и это день уборки, и вот сейчас будет прослушивание модулей. Ну, потихонечку, значит, пока что такой ритм. И, ну, просто тебе надо, не все сразу брать. Да, как бы работать, вот как бы, ну, реакция на то, что тебе опять работать надо, это какая-то своя реакция, да, и тело, может, действительно столько устало, и поэтому оно от любого слова «работа» уже находится в каком-то, ну, таком тяжелом состоянии, да, то есть это опять просто менять отношение к работе, менять какие-то, ну, состояния внутри, вот, и это просто постепенный путь. Давай не все сразу, давай не будем как бы с места в карьер, как говорится, да, будем потихонечку. Давай вот возьмем за основу какие-то первые темы, вот, их проработаешь, потом пойдем за следующими темами, потому что все сразу все равно нам не порешать, вот. И просто наслаждайся радостью, вот радио было, это значит, как это? Я радуюсь, кстати, вот, это радостно. Вот, это же подтверждение того, что тебя начинают приглашать. Да, это подтверждение того, что твоя энергия меняется, больше, ну, как бы появляется вот этих разных приглашений на какие-то, ну, вот эти же самые интервью или еще что-то. То есть это подтверждение того, что у тебя внутри пошел процесс изменений. Спасибо, спасибо. Да. Например, почему не могу присесть и дослушать модуль какой-то до конца, да? То есть вот это то, что у меня просыпается там Ярослав, что-то еще случается, собака что-то хочет. Да. Вот уже проснулся малыш. Да. Я буду вас слушать, вам огромное спасибо. Хорошо. Ну, в принципе, нас все сегодня уже проговорили. Может быть, у кого-то есть что сейчас добавить? Тут всплыли такие... Можно я тут быстро добавлю? Да, да, да. Насчет сделать алгоритм с мороженым, ты тут рассказывала. Я хотела от тебя добавить, что я так работаю своими конфетами. Угу. И это очень помогает. Я ставлю перед собой коробку конфет. Да. У меня большая страсть к конфетам шоколадным. И я с ними работаю так вот, смотрю на коробку конфет и задаю вопросы по этому вопроснику и, ну, разрабатываю, почему вот именно сейчас я хочу съесть эту коробку конфет. И это очень как бы помогает. И иногда я даже на работе у себя в голове работаю. Как вы уже знаете, меня на работе любят угощать всеми сладкими. Да. И вот я вот, у меня когда кофе-пауз, я сажусь напротив, очень хочется взять, если я сейчас съем вот этот вот пончик, я успокоюсь, у меня будет энергия, и наша есть так. А потом думаю, нет, очки. Я говорю, так, давай, типа, зачем тебе этот пончик? Это типа, у меня как бы, я боюсь из-за своего сахара. Да. Я говорю, так, вот мы съели, это значит, сахар повысился. Угу. Сахар повысился, это какой-то, ну, я как бы начинаю сама с собой разговаривать. И прорабатываю, что и потом я прихожу к тому, что я не хочу этот пончик. Он просто лежит. Ну, это просто пончик. В нем нет ничего такого, как это, сверхъестественного, что он там, знаешь, вот. И там, да, это очень хороший способ. Я тоже рекомендую, когда в России пора работать с мороженым, потому что она найдет ответы на свои вопросы такого способа. Да. Вот. И за счет алгоритма, что кто-то сказал, что я не понял, что не может прослушать, а я тоже не могу с первого раза прослушать вот этот алгоритм или практику. Я их слушаю несколько раз. Они мне просто на фоне где-то. Я готовлю на кухне. У меня алгоритм просто там стоит, я его там прослушиваю или практику даже. Да. Я не вникаю, я просто слушаю. Да. И так вот пару раз, там, 3-4 раза, даже ты вроде все слова наизусть знаешь. Да. А потом, когда чувствуется, какой-то знак тебе как бы пришел, я не знаю, какой-нибудь, да. И думаешь, что это мой день, я должна сделать алгоритм. Mm-hmm. И тогда как бы я сяду и все как бы сделаю, пропишу, или да, я даже, вот когда было лето, тепло, я уходила из дома, уходила к воде, да. И у меня как бы было свое место, что я там сидела и делала практики. Да, мне тоже на улице проще дается, чем дома такие вещи делать, например. Да, то что это там... Надо попробовать, а то у меня не получается совсем. Mm-hmm. Да, попробуй, что, может быть, тебе надо как бы... Может быть, у вас есть там какое-нибудь красивое местечко, или, может, где можно уединиться, и вот как бы не в доме, не в домашних стенах это все сделать. Как бы. Потому что мне тоже было очень тяжело сделать это дома, но я говорю, вот я нашла себе местечко. Я, например, даже работаю иногда, я ухожу в кафе, покупаю себе чашку кофе, например, там, да, и работаю из кафе, потому что я понимаю, что дома мне не собрать мысли в кучу, а когда я в кафе где-то нахожусь, то мне намного эффективнее все получается. То есть просто найти для себя свои, как бы, вот эти, ну, эффективные способы, да. Доводить какие-то вещи до конца. Да, мне говорят, это очень как бы, ну, помогает. Mm-hmm. Я уже по себе знаю, как бы, попробовала. Я говорю, тоже вначале тоже были такие мысли. Я говорю, что я тут буду сидеть, что-то слушать, что-то сейчас отмечать, я тут с ума сошли. Подумаешь, я тут, знаешь, как бы какое-то там сумасшествие сидит там, что-то. Я уже теперь в последнее время там люди в этом. В учительской сижу, там что-то все говорю, они такие, типа, что? Я говорю, я сама с собой. Он говорит, понятно. Типа, да. Они уже знают, у меня же свои там какие-то там, типа, глюки. Поэтому они так уже спокойно относятся к тому, что я там могу сидеть и медитировать на рабочее время. Угу. Вот, так что да, это все работает, и это все нужно верить. Верить как бы в себя и в свои, эти, что есть желание. Да. Девочки, а можно я тоже скажу? Сегодня, конечно, такая тема интересная, да, была насчет удовлетворения, да, в жизни. На самом деле многие избегают или не хотят в это углубляться, но это огромная часть может, ну, того быть. Вот, к примеру, на своем примере расскажу. У меня последние там 3 дня было злое, обиженное настроение, состояние, и я не понимала вообще, что, откуда происходит. У меня все, да, замечательно в жизни, да, прекрасная семья, муж, работа, но я, мне муж там говорит, я пошел там с другом в бильярдную, но он увлекается. Я говорю, хорошо. Второй день такой, я пошел там с другим коллегом в теннис большой поиграю. Да. Все, меня начинает задевать. Я тут дома, хочу с ним время провести. Он как будто сбегает. Угу. А потом мне вечером надо убегать. Он дома. Иду, да, да что ж такое-то? И я просто, зная себя, мы даже это обсуждали. Извиняюсь за такие подробности. Да. Может быть, кому-то неприятно или странно будет. Но мне секс нужен 3 раза в неделю. Да. Моему мужу нужен 2 раза в неделю. Мы пришли к компромиссу. Одну неделю 2, другую неделю 3. Да. Как бы. Да. Вот. Но бывает в жизни так, что мы устаем, да, там приходим. Ну, да. Сил просто нет. Вот правильно говорят девочки, что к вечеру уже, ну, просто... Не, руки не поднимаются, о каком сексе вообще, да, идет речь. Да. Вот. И когда я понимаю, что я такая злая, но я такая девочка развратная, да, mm-hmm. люблю всякие наряды, игрушки, и несмотря на то, что у меня есть партнер, да, муж, да, у нас все прекрасно с сексом, реально я ему там 1.5 года назад говорю, я хочу себе хороший, красивый вибратор. Да. Он, зачем он тебе нужен? Я говорю, ну ты в командировку уедешь, да, а я скучаю, а я хочу. Да. Иногда я говорю, ты на работе, а мне днем приспичит. Да. Но у меня реально, у меня прямо, ну, необходимость, потребность в, да, этом. Мы пошли в секс-шоп, я не стесняюсь, задаю всякие вопросы, что там за режимы, какие там размеры. Да. Ну, там же вообще выбор огромный, и продавщицы мне очень нравятся, они такие, ну, все расскажут, открыты. И я вообще кайфую ходить в секс-шоп. Девчонки, если кому-то нужна помощь, поддержка, зовите меня, я с вами двумя руками. Для тех, кто стесняется пойти в секс-шоп, в Алиэкспрессе, боже мой, там такой выбор. Просто это, заказывайте и тоже не стесняйтесь. Да. Вот реально бывает ритм такой, что вот днем хочется. Да, есть, мне тоже и это есть. Очень сильно влияет на наше настроение, да, вот на нашу депрессию, на то, что мы заедаем, нам некоторым не хватает внимания, ласки, нежности. Но мы же все женщины, это реально нам необходимо. А об этом боятся и стесняются говорить, да, к примеру. Я не стесняюсь, я всегда за это, вот. И поэтому реально, у кого вдруг по вечерам, да, то только есть возможность, а хочется днем. Ну, купите вы реально и наслаждайтесь жизнью. Будете радостны, удовлетворенны. Конечно. Посмотрите на наших вот этих старушек недовольных. Почему они злые-то? Потому что они неудовлетворенные. Да, это точно. Да, и вот некоторые ко мне клиенты приходят, говорят, вот, я своего там наказала, секса ему не дала. Я говорю, ты не своего наказала, а себя наказала, да. Я говорю, ты не дашь, даст другая. Конечно. А потом семьи разрушаются. Поэтому, девчули, надо всегда давать, надо всегда хотеть, и неважно, менструация, голова болит или еще что-то. Вот по себе знаю, и настроение поднимается, и голова проходит, и менструация не мешает, всегда есть душа. Кабина, конечно, для этого. Конечно. Вот. Это все, что я хотела вставить. Спасибо. Спасибо тебе за открытость. Ну, девчонки, действительно, с темы такие поднимаются. Это же наша жизнь. И вот они такие темы. Я тут опять между насчет секс-шопа. Мы когда были в последний раз в Таллине, я затащила мужа в секс-шоп. Это был наш первый поход в секс-шоп. И я загорелась, а там у вас продается рождественский календарь, ну, там, типа, 24 дня открываешь, и там разные такие, типа, прикомбасы. Круто. Я так захотела, но я как бы ступанула и не купили. Я тут рассказала мужу, что сделал мой муж. Он говорит, ты очень хочешь. Я говорю, ну, типа, хотелось бы, там, интересно, как бы каждый день ты получаешь какую-то новую игрушку. Да. Он заказал в интернет-магазине с доставкой на дом. Мне приходит уведомление, типа, заберите вашу посылку. Думаю, странно, не заказывали, тем более с Эстонии. Да. Да, я говорю, муж спрашивает, говорю, ты что-то заказывал? Ну, типа, съездишь, узнаешь. Я съездила, забрала посылку, а там календарь. А, так у вас развлечение на декабрь месяц. Да, я такая, а он у меня стеснительный в плане секса вообще. Это как бы, это, мне кажется, самый стеснительный мужчина, который, ну, и как бы не разговаривает, ни игрушек, ничего. Просто, знаешь, как стандартный, вот, классический такой. Да. А тут с него такой, я такая, ого, вот это типа подарочек. Класс. Да, так что вот я тут... Ну, если честно, это у меня с потери моего лишнего веса, ну, или который я потеряла. Да. Я очень сильно как бы открылась в плане сути себя по новой. Конечно. Это как бы тело еще не совсем идеальное после, ну вот. Но все равно я уже чувствую себя по-другому. И хочется как бы по-новому открыться для мужа, что тоже, знаешь, как бы он не получил вот эту старую дряхлую толстенькую, на которую он женился. А все-таки у меня есть, может, мы раз это с тобой обсуждали, вот эта стерва Мария, которая застела и сидит своего выхода. О, так что да, так что ходите с мужами в шик-шоп. Да. Может быть, как бы, ну, в этом есть такой, конечно, такой вот плюсик. Я вот... Короче, я буду в Таллине, возьму Анну с собой в секс-шоп. Пойдешь на экскурсию по секс-шопу. Да, берите меня, а еще... А еще я очень много заказываю всяких костюмчиков в Алиэкспрессе. Вот вчера я была японской школьницей. Очень сексуальные и интересные. Мужчин это очень сильно возбуждает. Да. И если вдруг какие-то стеснения, я помню, как у нас начиналось все, да, я надевала маску на глаза мужу, к примеру, привязывала ему руки, себе втихаря в Ютубе открывала эротический массаж, и пока он не видит, я подсматривала на фоне музыка романтическая, и вот таким образом я раньше училась. Потом уже я стала импровизировать, сейчас, мне кажется, я могу вообще уроки вести. Но с этого момента как бы мы настолько раскрылись, единственное, что я ему говорила и спрашивала, скажи, вот тут приятно, а тут ли больно. И так вот мы узнавали друг друга. Mm-hmm. И сейчас мы такое вытворяем, ну просто сказка. Вот поэтому вот эти, я говорю, Алиэкспресс, он меня выручает, потому что в секс-шопе намного все дороже стоят эти костюмчики, нежели в Алиэкспрессе. Но это так вот, если вдруг вы захотите разнообразить. У меня, например, я на Рождество себе подарок делала, фартук. В виде такой, ну, фартук для готовки, но он очень красивый, одна женщина на заказ шьет. И я, например, один фартук вот этой школьницы, например, черно-белый, такой красивый, с рюшками, да, и по сути выходной день, когда нету детей, почему бы не одеть этот фартук на голое тело, грубо говоря, да, и готовить еду вот так, вот. И, конечно, мужчина сразу же фантазии, когда... И когда в обычный день ты одеваешь этот фартук, чтобы элементарно приготовить какую-то еду, у мужика включаются уже вот эти все фантазии или вспоминания с этим нарядом, как бы. И вроде бы, то есть получается в обыденные дни через обыденные вещи, но которые немножко приукрашены, они, ну, вот, включают вот эту какую-то фантазийность. Вот, вот у меня, например, такие фартуки есть, которые... Я надеюсь, после такого фартука у вас был жесткий секс на столе. Ну, ну, примерно так и было, да. Вот, поэтому... И никакая еда уже не нужна была, никаких блинов. Так в том-то и дело, когда остальное. Девушка удовлетворена, она не хочет это заедать, я по себе это знаю. Как да. только у меня депрессия или заедать, или еще что-то, я просто понимаю, что я не удовлетворенная. Да, да. И все. Да, так и есть. Ну вот, надеюсь, для всех сегодня было какое-то такое озарение, какие-то новые мысли, идеи пришли, куда еще можно копнуть и чем еще можно свои зимние вечера скоротать, вот, и как бы и есть возможность выбирать быть не жертвой своих обстоятельств, а выбирать в этих обстоятельствах быть королевой. Поэтому вот, если у кого-то уже нет, ну, нет нечего уже сегодня что-то добавлять, вот, если кто-то еще хочет добавить, можно последнее слово дать, вот, если нет, тогда завершаем сегодняшнюю встречу на такой позитивной ноте, вот, и что ж, и тогда желаю всем хорошей недели. Вот, и в чате еще пообсуждаем, с какого дня мы начнем нашу с вами чистку. Вот, кто прыгнет с нами вместе, будет вместе, кто решится хотя бы пару дней, будет пару дней, кто решится идти до конца, пусть неровно, но просто двигаться и пробовать, вот, будет круто, у кого будет идеально, будет вообще шикарно, у кого не идеально. В любом случае, мы все живые, и будем просто двигаться и получать новый опыт. Вот. Если добавить нечего, тогда желаю всем хорошего настроения, хорошей недельки и до новых встреч. Если есть какие-то сложности, девчонки, пишите мне лично или пишите в чат. Вот, будем потихонечку двигаться дальше. Чего уж тут стесняться, как говорится. Вот, все, всех крепко обнимаю и хорошей-хорошей вам недельки. Пока. Чао, чао. Пока.